слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. 15 апреля 2015 года, среда. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме пробуждения славянского мира. И главный соведущий у нас сегодня Алексей Артемьев. Здравия, Алексей. Добрый вечер. Пожалуйста, немножечко расскажи о себе, чем занимаешься, и потом объясни, почему такая интересная тема была тобою избрана для сегодняшнего эфира. Ну, собственно говоря, я немножко занимаюсь общественной работой. У нас профсоюзы есть, есть общественные организации кое-какие здесь, в Ижевске. Вот. А в свободное от работы и общественной работы время я, в общем-то, исследованиями занимаюсь по истории, ну и различные темы разрабатываю. Вот. А почему была выбрана такая тема «Пробуждение славянского мира»? Потому что с некоторых пор, буквально вот с прошлого года, это стало очень актуально. У нас в Ижевске проводилась неделя славянской культуры. Достаточно много народу съезжалось, различные темы поднимались. И вот тогда, собственно говоря, выяснилось, что зачем все собрались, никто не знает. Вот, мы обсуждали этот вопрос. Кто мы такие? Ну, собственно говоря, все вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, они там родились, и в процессе вот нашего общения они постепенно получили свои ответы. То есть ты будешь уже по накатанному делать эфир, да? Получается так. Ну, как по накатанному? Не совсем. Я постараюсь сообщить такие вещи, которые, скажем так, нигде вряд ли кто-то мог где-то слышать, чтобы было интересно. Я бы сказал, что не конкретные идеи, все готово, все обсосано, все, в общем-то, ясно, достаточно ясно, но ясна сама суть вопроса, а вот когда она обрастет фактами, она будет интересна. Ну что ж, давай тогда не будем долгий ящик откладывать и сразу начнем. Итак, пробуждение славянского мира. Что имеется в виду по словам пробуждение? И, может быть, еще стоит разъяснить, что в твоем понимании славянский мир? Ага. Ну, пробуждение. Дело в том, что сейчас пробуждение – это прямое, я могу сказать, что это понимание себя. То есть вот славянский мир, он, в принципе, сейчас еще не совсем понимает, что он из себя представляет. Вот если мы возьмем англосаксов или европейскую культуру, они достаточно четко все определили. Кто они такие, откуда у них ноги растут, их задачи, их состав и даже иерархическая лестница, кто они, где находятся, в каком положении. Вот. В славянском мире у нас все это пока до последнего времени было достаточно путано так. Этим мы не очень выгодно отличаемся от них, и нам нужно, в общем-то, все-таки приходить к полному четкому пониманию, кто мы такие. Вот пробуждение – это и будет понимание нашего места. Кто мы такие, откуда, куда. Опять же, все эти вопросы. Так, ну и что я понимаю под славянским иномиром? Вот тут ключевое слово даже не славянский, а ключевое слово «мир», потому что мир, который мы называем славянским миром, не только я, а вообще – это общепринятое название сейчас на территории России и достаточно близлежащих республик. Это действительно мир. Это целый мир со своей культурой, со своей наукой, со своей философией. И он в корне отличается от того, что сейчас у нас господствует на Западе. Вот так примерно. Ясно. Ну что ж, давай уже переходим к самой теме. Пожалуйста, предоставляйте микрофон, я буду только помогать тебе раскрывать и задавать вопросы, которые будут поступать от наших радиослушателей. А нашим радиослушателям напомню, что Василий Васильевич будет следить за чатами, за форумом, и те вопросы, которые будут по теме, он сюда сбросит обязательно, и мы их озвучим. Но только это будет уже, наверное, в конце передачи, если, конечно, Алексей не захочет, чтобы вопросы задавались сразу. Обычно мы задаем вопросы в конце передачи, когда тема уже озвучена, и уточняющие какие-то вопросы появляются у наших радиослушателей. Пожалуйста, начинай. Или ты можешь что-то вот нашим радиослушателям от себя сказать, чтобы они какие-то учли моменты, задавая вопросы. Тоже можно так поступить. Ну, у нас, наверное, будет все-таки три раздела основных по трем вопросам. И можно, наверное, вопросы задавать в конце разделов, чтобы это свежо было, как-то отложилось в голове. Вот. Если вы не против. А, ну если так, давай. Тогда, ну, если... просто удобнее. Да, раздел заканчивается. Если вопросы по нему поступили, мы их задаем. Если в конце передачи общие вопросы будут, то так и сделаем общий вопрос в конце передачи зададим. Да? Давай, давай, приступаем. Ну, главный вопрос у нас это кто мы? Кто мы? Получается так, что на этот вопрос у нас частенько приходят ответы, что люди отличаются по крови. Действительно, по крови. В последнее время мне задают много вопросов вот именно на эту тему. Ну, что, дескать, слышали вы, наверное, информацию, что вот белая раса там имеет первую группу крови, там другие расы, другие группы крови. И откровенно прямо спрашивают, вот действительно ли это так. Вот. И очень интересно, что, опираясь на эту информацию, многие даже уже вот буквально готовы людей сортировать. Вот, значит, пробирки мы накапаем крови, сразу будет понятно, кто есть кто, от кого, что ожидать. Простой такой, да, достаточно подход. Да, эта тема, кстати, хочу добавить. Эта тема такая довольно часто звучащая, но вот помимо того, что по группам разделяется, я еще слышал теорию, есть очень интересная теория, другая, что есть те человеки, которые наши братья, у них группа крови, неважно какая, важно только строить сама кровь. Построение крови строится на основа железа. А есть другие существа, у которых тоже неважно, какая группа крови, но там кровь строится уже на меди, то есть вот медные различные составляющие. И вот тогда реагентами, когда мы капаем, то получаем, в одном случае кровь не меняет цвета, в другом случае она становится или зеленоватой, или синеватой, там, или какие-то темки между зеленым и синим. Вот такая вот теория, я тоже слышал. Голубая, да, есть такие теории интересные, конечно, да. Ну, я такой же глубокой цели себе не ставлю, инопланетян разделить или кого-то другого, но хотя бы друг от друга нас отличить, определить, кто мы действительно есть. Я, было дело, углубился в этот вопрос, в очередной раз убедился, что очень опасно доверять вот так информациям от науки, информации от науки, которую они смело так выплескивают про группы крови, и пытаться опереться на научные факты. Потому что зачастую это, ну, иногда это просто безграмотность, иногда подлог. То есть ученые иногда просто безграмотно совершенно. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот у нас обычно же, как считают, 4 группы крови. Правильно, да? Вот. Но в действительности их уже не 4, а их уже 43. То есть нам они в общедоступной информации постоянно говорят про 4 группы крови. Ну, там резус-фактор добавили. Ну, а сами-то они знают уже 43 группы крови. И каким образом ее раскидать между народами, расами, непонятно вообще. И получается, что действительно ли тот ли они признак взяли крови главной для определения групп крови, чтобы по нему можно было вообще что-нибудь сказать. Я так пришел к выводу, что нет. И вообще про кровь они знают очень мало. Ну, я имею в виду, они – это наука. Они нас знают про кровь действительно настолько мало, что основные функции крови даже неизвестно, как работают. Вот все же знают, что кровь переносит кислород. Да, но ученым неизвестно, как, каким образом это делается. То есть в одном месте эритроциты кислород выбирают в себя, в другом отдают. Почему, никто не знает. Как происходит очистка крови? Вроде бы все знают, что она проходит через печень, почки и другие эти самые органы. Но непонятно, как она туда попадает, потому что там кровеносная система, она вся состоит из параллельных протоков. И смотришь на систему крови. Ну, не хотелось бы, конечно, грузить людей сложностями. Это, в принципе, каждый, если захочет подумать, он посмотрит систему крови человека, увидит, что она просто так, как ученые говорят, работать не может. Ну и много таких вещей, которые до банальности просты, говорит о том, что, ну, не понимает современная наука, как кровь вообще работает и что это такое. Поэтому я не доверял бы вообще этим делением по крови. Вот, что я хотел сказать по вопросу, ну, отвечая заодно и множество вопросов, которые задают как раз мне на эту тему, что деление вообще людей по четырем группам крови, оно, конечно, есть. Но что подразумевает это деление, не знает никто. Поэтому бессмысленно сортировку производить по ней. Вопрос хотел задать? Нет, я слушаю тебя. Хорошо, дальше. Когда, значит, встает вопрос, что кровь у нас отпала, как надежный достоверный признак определения, кто мы такие есть, пытаются сразу вырулить на генетику и говорят, вот у нас есть генетика, вот у нас есть там гаплогруппы, гены, аллели и так далее. Там начинаются эти все разговоры высокоумные. Но, опять же, вот люди забывают, что у нас латынь, она ведь вся построена фактически на русских корнях. И тот же самый ген, он обозначает просто как... Оно просто переводится как род. И если есть у нас генетика человека, то это у него обозначает не то, что у него генетика, а то, что это у него родственные признаки или родственные свойства какие-то. Если у человека есть генофонд, значит, это родовой фонд. То есть мы должны все говорить своими человеческим языком, своим русским, и тогда мы все поймем нормально. Вот. Так вот, с генетикой есть проблемы. Проблема состоит в том, что известно, что есть такая штука, как горизонтальный перенос генов. Эта штука очень неудобная для генетиков. Почему? Потому что она сводит на нет всю вот эту могучую машину, которую они разработали. Вот эту генную машину. То, что генетика определяет свойства человека, ну и вообще любого существа. То, что вот это неизбежность какая-то. Что такое параллельный перенос генов? Вот живут рядом два существа. И в какой-то момент времени оказывается, что одно существо передало часть своих родовых признаков другому существу, не обмениваясь жидкостями, значит, не обмениваясь какими-то вирусами, микробами, а просто взяла и передала. То есть получается, что родовые признаки, они не просто передаются от человека к человеку, они еще и у каждого человека меняются в течение жизни. И если у человека в начале жизни одна генетика, то есть в течение жизни она динамично меняется, и в конце жизни он немножко другой уже человек. И дети его будут немножко другие. Мы же так развиваемся. Вот. Таким образом, получается, что и эта генетика, как таковая, она, ну, не гарантирует. Она не гарантирует того, что можно, например, взять какую-то карту ДНК и сказать, вот, все, это наш человек, это славянин. Взять другую карту ДНК и сказать, вот, так, это не славянин, это англосакс. От него можно ждать только этого, этого и того. Не получается. Но ведь все равно народы существуют. Мы же видим налицо, что есть народы. И что люди осознают себя таким или иным народом. Про нации я вообще не говорю, это слово не наше. Но народы-то есть. То есть откуда-то же вот эти устойчивые группы образовались, как-то же не существует. И если все так динамично изменяется, генетика меняется, кровь и генетика, они, конечно, в человеке имеют, скажем, право голоса, и серьезное право голоса, и они частенько его провоцируют на какие-то поступки, они, ну, влияют на решение человека в любом случае. Но есть еще такая вещь, как сущность или душа, как некоторые по-разному называют, и она все-таки главенствует вот в этом симбиозе крови родовой и личности. И вот все это вместе, сущность, родовая кровь, это и образует такое явление, как человек, вот как мы с вами. Вот, ну, это, так скажем, вступительное слово такое маленькое было для того, чтобы люди скажем так, не очень-то доверяли, не были слишком доверчивыми, не доверяли умным людям, такими со званиями профессоров, академиков, потому что они частенько очень нас путают, а сами потом тихонько хихикают. Они-то знают, что они ничего не знают, а мы их именно наработками пользуемся. Надо пользоваться своими. Да, да, и самое смешное, что вот как раз на доверчивость нас очень часто и ловят. И доверчивость, она бывает разных таких, разных планов. Есть люди, которые доверяют всему беспрекословно, есть люди, которые доверяют каким-то известным личностям. Вот тут надо тоже различать. Которые доверяют всему вот беспрекословно, что они услышали. Как бы пустой стакан, куда все это наливается, да, это одно дело. А когда человек доверяет какой-то известной личности, авторитету, то, что называется, это немножечко по-другому. И вот бывает до смешного порой доходит, когда авторитет какой-то, говоря лекцию, просто оговаривается, ну, бывают такие моменты, думает об одном, а говорит что-то другое, да, и не заметив это все тиражируется и уходит там в интернет, куда-то еще, и люди начинают повторять его оговорку, и эта оговорка становится уже такой притчи во языцах, и все воспринимают, что это как будто вот серьезно все. На самом деле человек говорит: «Господи, когда же такое сказал-то?» Ему показывают, да вот в этом, ой, да я же говорился, это не это я имел в виду, слово неправильно произнес. И вот тут бывают очень интересные моменты. А люди уже повторяют, друг друга доказывают, и никто не удосужится элементарно просто, ну, даже открыть тот же самый интернет или справочник какой-то, и посмотреть, а что же означает это слово, которое произнес человек, или что означает этот термин, или там что означают какие-то такие вот выражения и так далее. То есть вот это тоже надо понимать. Поэтому ты здесь правильно заметил, что всему доверять нельзя. Я бы сказал так, ничему доверять в этой жизни нельзя. Как это, если уж говорим мы про известных людей, как один анекдот рассказывал известный человек, что сидит мужичок, стирает штаны, да, и говорит: «Эх, никому доверять нельзя, стирать дальше никому, даже себе, ведь только пукнуть хотел». Ну, пожалуйста, продолжай. Да, и особенно мне тоже доверять нельзя, обязательно за мной надо проверять. Ну, надо сказать, что я сам себе не верю, постоянно все это тоже проверяю за собой. Вот, и я-то как раз сегодня хотел хотя бы некоторые вещи в умах людей срастить, потому что они по отдельности известны, а вот в общей картине их нет. И вот если мы посмотрим, что у нас вот на человека влияет очень много разных, скажем так, ветров, течений, потоков, то есть и кровь его будоражит, и ему сущность там что-то как-то душа ему велит делать, какие-то его позывы. Но ведь как-то, в конце концов, он приходит к тому, что он живет на своей родине, то, что у него есть вот какие-то его близкие ему люди, имеется в виду не просто родственники, а ну, по народу близкие люди. По народу, по крови, да, скажем так. Как-то он их чувствует. А все дело в том, что самая главная вещь, которая и должна быть главная, ее нам показывают как второстепенную. Ее как будто мы не замечаем. На самом деле, все делает из человека, делает все, буквально лепит его. Его мировоззрение, которое основано всегда на, в основном на языке. Вот все основные, как психологи говорят, там архетипы, это то, что глубинно это заложено у человека, они заложены-то в языке. В языке, через который проходит, через эти образы, воспитание. И фактически из воспитанием из человека можно сделать человека любой национальности. И это легко объясняет то, что вот у нас, допустим, иммигранты уехали в Соединенные Штаты. Первого поколения иммигрантов, они еще как-то имеют черты, скажем так, допустим, тех же самых русских людей. Потом второе поколение. Ну и что кровь у них? А ведь они такие же точно американцы. Все, они уже говорят на американском языке, на английском, американском. Они уже имеют их архетипы, и все. Алексей, давай уточним. Я понимаю, что ты говоришь, только ты сказал, можно сделать любую национальность через воспитание. Но ведь национальность – это все-таки больше генетическое. Я думаю, что нельзя из негра сделать, например, китайца или краснокожего обликом. То есть облик-то у него останется тот же самый. Да? Национальность имеет в виду, что еще и генетическую основу. То есть генетику-то изменить нельзя. Можно как-то другой уклад жизни ему навязать или научить вот какие-то делать вещи. Алексей, да? Смотри. У нас действительно это вот важный вопрос. Цвет кожи ты не изменишь. по крайней мере, долго не изменишь. А уровень жизни, конечно, он, у него повадки все эти будут от местного населения. Но ведь человек, самое главное, кем он будет себя считать и как он будет поступать. Да, вот я про то же. То есть, давай так, генетически он останется как есть, а вот с точки конечно. Зрения поведения, поведенческие какие-то моменты, они изменятся? Изменятся. Но, кстати, вы не правы, Алексей, ты не прав, что он совершенно не изменится и внешне. Действительно, через несколько поколений он начнет меняться внешне. Есть такие архетипы, которые даже лично меняют лицо. То есть это зависит от того, как человек будет думать. Это на самом деле вещь достаточно страшная, конечно. Вот когда люди себе начинают это представлять и понимать, до какой глубины человек может измениться. Ну, я могу пример такой привести, например. Вот вы все знаете, представьте себе молодая, симпатичная девушка, да? Вот все говорят, помните, да, я женился на молодой красивой девушке, а каким образом она превратилась в эту старую, да, страшную там женщину. Есть такие анекдоты, да, все. А действительно, через некоторое время вы можете наблюдать, когда человек, у человека меняется лицо. Вот у него было красивое, симпатичное лицо. В 40 лет, в 45 лет на нем начинают проявляться все недостатки, все, которые он за всю свою жизнь как бы в себе поимел. Вот как он свою рожу, извиняюсь за выражение, корчил, вот она у него появляется на этих местах морщины, что-то где-то начинает выпирать, какие-то части лица меняют свою форму. Разве я не прав? Но если вы посмотрите, оглянетесь вокруг себя, вы увидите, как человек даже своими действиями, мыслями в течение одной жизни может себя изуродовать. Это действительно страшно. Но и это делает именно человеком, именно мировоззрение человека. Теперь, почему я говорю про национальности? Конечно, национальность я зря затронул, потому что в слове национальности это вообще пустой звук. Надо говорить о народах. Дело в том, что мы, скажем так, здесь в славянском мире, мы не привыкли мыслить категориями создания народов как таковых, их селекции, выведением. Это не наша тема, и мы даже зачастую не подозреваем об этом. Но вот в англосаксонской культуре это достаточно распространенная технология, скажем так. Они совершенно четко представляют, что народы, национальности можно делать как таковые. Они их делают. Ну вот, не хотелось бы касаться политики, да, собственно, мы не будем, будем касаться мировоззрения. Но ведь на наших глазах украинский народ сделали. Ведь его сделали достаточно быстро. Прошло каких-то 20 лет, и его сделали не тем украинским народом, каким он был, допустим, 20 лет назад. Это совершенно нормальная, понятная технология. И самое главное в этой технологии – это именно то, это именно язык. Вот первое, через что закладывают все эти образы – это язык. Так вот, я хотел сказать сейчас как бы такое. Есть, существуют вирусы, мысленные вирусы, которые людям в голову закладывают, и они мешают им развиваться. И вот обычно мне хочется всегда заложить антивирус, как бы, который лечит от этого дела. Один из антивирусов, он гласит, что не народы создают себе языки, а с помощью языков создаются новые народы. Через некоторое время, когда они говорят на других языках, они просто перестают признавать соседей своими родственниками. Хотя они еще недавно были там братьями, сводными, родными, двоюродными, четверюродными, но они уже перестают их признавать. Вот это, пожалуйста, вам, вы видите своими глазами на украинском народе. Они признают родство, перестают признавать родство, несмотря на всю очевидную ясность ситуации, что они действительно родственники. Вот так появляются разные народы. Поэтому удивительно, что славянский мир и вообще народ, ну, я скажу, как русский народ, он все-таки существует, он достаточно однороден, и он очень устойчив во времени. То есть сколько его не пытались, значит, ну, в последние 100 лет очень сильно пытались превратить в несуществующий народ, его разделить на кусочки какие-то, как-то нивелировать. Но, тем не менее, он по-прежнему свои черты сохраняет. И большая заслуга в этом именно русского языка. Мы можем не осознавать этого. Мы можем вообще не понимать, что такое русский язык. Мы можем даже иногда думать, что мы там не русский народ, а какой-то там другой по названию. Но пока мы говорим на русском языке, мы будем совершать те поступки, которые запрограммированы в нашей речи. Ну вот, это, скажем так, я, пожалуй, что сообщил информацию по тому, что именно формирует нас как народ. Нас формирует, прежде всего, язык. Да, но здесь это надо еще отметить, что все-таки язык, который называется сейчас великим, могучим русским языком, он за последние несколько столетий очень серьезно менялся. И последние изменения уже были в советское время, которые, скажем так, ревизии, да, языка, или уборка языка, или подборка, или переписание правил многих, это было вот послереволюционное. А то, что творится сейчас, это полное вакханалия, когда вносится очень много иностранных слов, и русский язык просто засорен нововведениями, которые не оправданы, на мой взгляд, и они портят наш язык славянский, один из славянских языков. Так что здесь надо различать, что если мы говорим, что основой всего является язык, да, я с этим с тобой согласен, но надо понимать, что какой язык? Современный язык, который уже был много раз переделан, реформирован, или тот язык разговорный, который уже из этого переделывано, превращается в сленговый язык? Вот что мы имеем в виду под этим языком, и правильно ли вообще в этом случае тогда говорить, что основой всего является современный русский язык? Ну, я совершенно четко для себя понимаю и попытаюсь вам, скажем, обрисовать, что в этом случае я понимаю под языком. Есть, конечно, основа языка. Основа язык тот старый, которым это даже не церковно-славянский, а народный язык старый, которым мы разговаривали, например, ну, лет 300-400 назад. Ну, большим подспорьем в этом у нас словарь «Дали» является. Я очень частенько там сижу, подглядываю, что, как говорилось, какие смыслы имело. Но и он, мне совершенно ясно, что уже в 19 веке, когда он писался в словарь «Дали», в начале 19 века, в первой половине, он уже не отражал действительно тот протоязык, который был первоначальный. Ну и вместе с языком, язык, конечно, меняется, вместе с языком, естественно, меняемся и мы. Вот насколько изменили язык, настолько изменились и мы. Но я воспринимаю современный язык не как что-то такое бракованное, действительно, что вот оно какое-то переделанное бракованное. Я вспоминаю, его воспринимаю как такого израненного бойца на поле боя, который вот до сих пор держится. Его со всех сторон шпыняют и всяко пытаются переделать. Но он держится до сих пор пока. Благодаря ведь своей богатству своему и вот таким красочным образом. Вот, наверное, так. 30 минут у нас уже прошло, если ты не возражаешь, давай какую-то музыкальную все-таки заставочку мы поставим, чтобы немножечко отдохнуть, и дальше продолжим по теме. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 15 апреля 2015 года, среда. Пробуждение славянского мира – это тема сегодняшнего эфира. И главный сведущий Алексей Артемьев нам ее раскрывает. Пожалуйста, Алексей, продолжай. Хотелось бы сейчас закончить первый вопрос утвердительно. Кто мы действительно такие? Мы, представители славянского мира, носители всего богатства русского языка, мы в себе несем не просто язык, а то, что этот язык в себе глубинное содержит. А содержит он в себе все полные истоки прежнего ведического мировоззрения, которое сейчас на Земле практически утрачено. И когда вот стоял вопрос, вот есть такой товарищ Дмитрий Михеев, приехал из Соединенных Штатов, он рассказывает, что был очень удивлен, когда в свое время Советский Союз стал демократической Россией. И он наблюдал сам, работая там, значит, в структурах в Вашингтоне, в политических структурах, он сам наблюдал, как быстрое такое смятение в рядах ястребов войны американских. Через некоторое время сменилось четкой уверенностью, что нужно продолжать, значит, плющить Россию. Он был весь в недоумении и спрашивал: ну вы что, ведь сейчас же вроде демократическая страна. Они говорят: нет, ты не понимаешь. Россия возродится, России надо плющить, Россию надо, в общем-то, ограничивать. Что они имели в виду? Они как раз имели в виду, что они, вот та система западного мира, она сдерживает вовсе не какое-то капиталистическое, социалистическое государство, она сдерживает не какую-то там, не знаю, культуру какую-то интересную русскую. Оно сдерживает именно целый мир в нашем лице. Тот мир, который был в свое время подавлен ведический, который все время пытается возродиться. Вот. Вот мы это, хотим мы того или нет, мы можем про себя быть очень низкого мнения или высокого мнения, но это факт. Когда наш человек попадает в ту среду, он, ну, в среду западной культуры, англосаксонской культуры, он просто дико выделяется из нее. Дико выделяется. Хочет он этого или нет. Вот этим мы отличаемся. И, в общем-то, я ведь не для того отличия ищу, чтобы там на кого-то напасть, чтобы кого-то унизить или кого-то превозвысить. А дело в том, что отличие, если есть отличие, то это признак самоидентификации, как у нас говорят ученые, что народ самоидентифицируется. Так вот, мы так самоидентифицируемся, как носители ведического мировоззрения. Вот, это что касается первого вопроса, кто мы? Ну, я думаю, что про кто мы закончим, это достаточно понятно. А кому непонятно, зададут вопросы. Вот. А сейчас хотелось бы перейти ко второму вопросу, для чего мы существуем. Эта тема вообще очень интересная, потому что нам в рамках, даже вот еще я учился в советское время, в школе, мы ведь изучали все, и в институте изучали философию в том числе, и в конце получения этого образования, то есть по факту получения вот этого образования высшего, у меня лично сложилось четкое понимание. Я учился в советское время, да, да. У меня сложилось четкое понимание, что смысл в жизни – это категория философская, и его искать вообще не нужно, потому что все, кто его искали, кончили в сумасшедшем доме. То есть это что-то такое, чего в жизни быть не может. Смысл жизни все искали, но никто не нашел из западных философов. Но вопрос очень интересный, ведь без смысла жизни, без цели существовать нормально не может никто. И получается, что все люди, они, собственно говоря, висят в прострации. Они занимаются всю жизнь не пойми чем. Ну, что-то куда-то ходят, работают, как-то двигаются. Какие-то позывы у них, они к холодильнику пошли. Другие позывы, они, значит, в ЗАГС пошли. Ну, вообще-то это не жизнеосмысленного существа. И должно быть все как-то по-другому. И когда... Вот эти вопросы все-таки встали, а встали они как раз вот в связи с неделей славянской культуры, когда и там тоже вопрос стал. А чего, собственно, ребята, мы здесь все собрались-то? Что делать будем? Многие какие-то были ответы вообще странные. Ну, мы собрались для того, чтобы понять, что мы есть, и еще что-то. Ну что? И что дальше? Ну вот мы есть. Ответы. Долго я думал, где искать ответы. Естественно, в книжках не найдешь уже, потому что... Книжки-то все западные. А ответ лежит, оказывается, у нас в нашем русском языке. И у нас есть такое слово в русском языке, называется «цель». «Цель». Мы с организатором мероприятия там, ходим, мы все с ним на этих, ну, на мероприятиях-то разговаривали на эту тему. Вот, ну вот, какая же цель-то у нас? Какая же у нас цель-то? А потом... осенило меня. Слово «цель», оно в себе как раз содержит корень «цел», «целое». То есть наши предки, когда называли свое, стремились к чему-то, они вот это, к чему стремились, называли «целью». И они стремились к цели. То есть сделать окружающее их пространство, мир целым. Вот что они называли «целью». У нас отсюда слово «целитель». Отсюда много слов идет, и они друг с другом постоянно перекликаются, и смыслом перекликаются, и корнем перекликаются. И поэтому, в принципе, у нас в русском языке-то все ответы заложены на наши вопросы, мы просто не обращаем на него внимания. Вот тогда мы стали размышлять, ну, что значит стать цельным? Ну, видимо, цельным с природой, цельным, ну, то есть, значит, перестать ее разрушать. И постепенно начала все эта картинка складываться. Значит, стало понятно, для чего, например, люди уезжают на природу строить поселение. Ну, они хотят, чтобы у них там была гармония, лад, чтобы все там обустроить, чтобы все пело в унисон, чтобы все было замечательно. Это и есть сделать окружающее себя пространство цельным. Они уезжают из города, потому что город – это раковая опухоль. Он делает все наперекор, он все уничтожает. Стало понятно многие вещи, почему, например, наши предки не относились спокойно к, ну, например, к тому, что какие-то пакости творятся в соседних государствах, скажем так, за границей. Потому что они планету воспринимали тоже как цельное существо. Если на планете происходит, например, в Индии какие-то там кровавые жертвоприношения, культа Калима, то они шли туда, организовывали, значит, мероприятия, разгоняли эту шарагу, устанавливали правила. и считали это важным делом, потому что землю... Вы слушаете радио «Славянский мир». Восстановилась у нас связь. Алексей, пожалуйста, тебе микрофон передаю. Продолжай. К сожалению, не верну я тех слов, которые ты произнес в то время, когда интернет отсутствовал, но все-таки давай немножечко отмотаем назад и включаемся опять в тему. Ну, начнем с цели. То есть у всех людей на свете есть цель. Всех. У маленьких, больших, у всех народов. Да вообще цель есть в жизни у всего. Не только у человека, у животных, у растений. Но мы-то говорим сейчас про славянский мир. И конкретно про людей, которые считают себя причастными к славянскому миру. Так вот, мы находимся в этом мире. Он как бы, понимаете, не совсем такой, как нам рассказывали. Как нам рассказывали с детства в школе. Нам ведь как говорили? Давным-давно уже философы западные сказали, что весь мир живет по закону борьбы единства противоположностей, и в нем все борется, и кто кого поборол, тот и жить остался. Ну, а те, кто еще не побороли друг друга, до сих пор борются. У них электроны с протонами соперничают, у них планеты со звездами, значит, рвутся друг от друга, оторваться не могут. Но эта западная философия, она достаточно убогая, ущербная. Я об этом готов спорить с любым человеком на любом уровне, включая академиков Российской академии наук, но они меня не замечают. Поэтому прошу поверить мне на слово, либо проверить самим. Это очень ущербная философия. А интересно то, что у нас-то была своя. И эта наша философия, она отражена в нашем языке. Вот наша философия гласит, что все не борется друг с другом, а все друг с другом взаимодействует. И это совсем разные вещи. Можно образно представить себе, как, например, танцующую пару, танцоры, а в другом, с другой стороны, ринг боксерский, где два боксера боксируют. Вот те боксеры, они выполняют заповедь современной науки о борьбе единстве противоположностей. А танцоры, они в точном соответствии с нашей ведической философией, они взаимодействуют. Ну и, конечно, понятно, что одни тратят бешеное количество энергии, разбивают себе морды, крошат зубы, в общем, несут потери и убытки. А другие в этот момент создают красоту, великолепие, тратят минимум усилия на это, и все у них хорошо. Так вот, природа живет как танцоры, а не как боксеры, которые дробят друг другу зубы. И поэтому мир наш, он весь во взаимодействии. Все взаимодействует друг с другом. Взаимодействует по большей части мирно, по большей части бескровно, с минимальными потерями. Я бы сказал, даже с любовью. Как вот это вот ни странно звучит, но действительно, здесь имеет место именно такое вот отношение, как любовь. А мы, находясь в этом мире, благодаря тому, что мозг у нас повернут в другую сторону, мы видим все не так. И вот таких простых вещей о взаимодействии природы мы не замечаем. Так вот, как человеку понять, что он является частью вот этого взаимодействующего огромного механизма, который называется планета Земля. Это же надо осознать. Простые вещи я для этого хотел бы вам сообщить. Ну, давайте для простоты начнем с рода, с семьи и с рода. Ну, это мы сейчас все говорим о цели. И у цели это есть составляющие элементы. Вот один из составляющих элементов – это род. Интересно, что я когда разговариваю с молодыми людьми, ну так по долгу службы или по знакомству, потрясает их не такая особенность, считать себя, ну, как будто бы независимыми. Это я никому ничего не должен. Вот это тоже один из мысленных вирусов, который в голову заколочен людям. Я никому ничего не должен. Начинаю с ним разбираться. Ну вот как ты никому ничего не должен? Ты родился, ходить не мог, есть не мог, пеленки себе менять не мог, не мог. Тебя, значит, кормили, тебя обували, одевали, образование тебе давали. Это что-то людям стоило? Люди ведь для этого как-то, в общем-то, усилия прикладывали? Да, прикладывали. Ну, значит, ты им должен же адекватно-то вернуть. Ну, люди обычно на этом месте подвисают и либо просто закрываются и остаются при своем мнении, либо начинают его тихонечко менять. Но ведь действительно, человек пришел в этот мир, он пришел в семье, в своем роду. И этот род, он помогает ему в этом мире жить. То есть человек своему роду обязан. Вот это уже приводит его к определенной степени цельности. Если он чувствует себя целым со своим родом, значит, он не будет делать действий, которые этот род разрушают, которые его обедняют, которые как-то наносят ему ущерб. Но и этим все не заканчивается. Человек живет... Ну вот все мы, конечно, ругаем наше государство. У нас оно вот такое, сякое, у нас оно нехорошее. Но давайте честно признаемся, у нас в государстве есть граница. И если эту границу завтра открыть, то что только туда, тут через эту границу туда и оттуда не полезет. Все нехорошее оттуда полезет. И это обязательно будет. Но государство у нас не только плохие вещи делает. Делает оно что-то хорошее. Делает. А у нас мы, в принципе, с вами не живем за чистоколами, ну, не организуем самооборону каждый день, от печенегов не отстреливаемся, да? Это же все-таки есть определенная обязанность перед государством у нас. Есть. Если люди понимают свою общность, свое взаимодействие, ну, с государством, на уровне государственном, то, например, они уже тогда подумают, а как они будут поступать. Поясню, о чем я веду речь. Вот есть такое направление, по-моему, если не ошибаюсь, Ольга Бузова, да, распространяет такое учение, не учение, ну, пропаганду ведет о том, что можно у государства забрать все социальные выплаты, которыми человек не пользуется, и как бы получать их себе, а государству, например, не платить. Ну, или то же самое. Выйти в какую-то отдельную общину, все связи с государством прервать. Но вот в этом случае ты вышел, отделился, сказал, я с этим государством ничего общего не имею, живу тут отдельно в лесу, и все, ты молодец, все замечательно, ты товарищ. Но ты отделился от большой общности. Какая бы она ни была, хорошая, плохая или нет, ты стал частью чего-то маленького, а был частью чего-то огромного. И это огромное вовсе не всегда плохое. То есть вот это надо людям всегда понимать, когда они, допустим, пытаются уединиться где-то, куда-то отделиться, сказать. Ну, многие вот молодые люди говорят, я служить не пойду, например. Чего мне служить там? С кем я там буду воевать в этом неправильном государстве? Это то же самое. Ты не пойдешь воевать, не пойдешь служить, хорошо. А если завтра, опять же, все не пойдут служить, что будет-то? Мы как будем защищать свои границы? Или что-то есть у кого-то еще до сих пор иллюзии, что на эти границы никто не посягает? Так посягают. Вот как раз вот эти все совершенно глупые вопросы о том, что я не буду делать это, я не буду делать то, мне неинтересна общая жизнь там государства, что оно там делает, я буду там у себя тихонечко где-нибудь на заимке заниматься построением счастливого золотого века. Вопросы это, я считаю, в принципе-то они, ну, глупые, не глупые, они просто необдуманные. Люди, когда так решают свою судьбу, они немножко, ну, находятся в отрыве от реальности, что ли. Вот. Это что касается целей. В принципе, по поводу целей я, наверное, сказал даже больше, чем хотел. Просто очень актуальна вот тема этих поселений. И она зачастую превращается уже не в поселения как таковые, а в самоизоляцию. Вот разговариваешь с людьми, со многими. Ну, конечно, эта тема такая, она кого-то, может быть, и немножко обидит. Он вот считает, что это правильно. Но, с другой стороны, я не могу не сказать то, что я считаю правильным. Разговариваешь с людьми, они говорят, мы будем организовывать таким образом свою жизнь, чтобы не платить совсем ни копейки, никаких налогов. Там мы, ну, как сказать. Да, наверное, это уже лишнее, то, что я сейчас говорю. Я, в принципе, уже все сказал по поводу государства. Хорошо, Алексей. Понятно, да. Алексей, может быть, тогда ты уточнишь, ведь, наверное, надо, помимо того, что раскрыть какие-то неприятные моменты, еще дать людям возможность обдумать, а как быть в этой ситуации. То есть, вот ты сейчас сказал, что люди пытаются уйти на какие-то свои заимки, построить какие-то экопоселения, в них закрыться, и в этом случае сами себя отрывают от великой общности. А что, нет никакого-то варианта, который бы позволял человеку жить на природе, жить в своем малом, скажем так, кругу единомышленников, но при этом оставаться в едином чем-то большом? Да, благодарю, Алексей. Вот как раз ты мне на мысль-то натолкнул на правильную. Есть вариант. Вы понимаете, что можно спасать. Всегда в любой неприятной ситуации, у нас ситуация неприятная, конечно, сейчас, можно спасать в первую очередь свою шкуру. Просто это проще всего. Можно спасать свою семью, это посложнее, но тоже можно. Можно спасать свое какое-то маленькое общество или свою деревню. Но вообще-то, понимаете, сейчас время такое очень серьезное. И сейчас вообще наша задача, как носители вот ведического мира, мировоззрения, ведь надо понимать, что у нас мало таких в мире людей, которые действительно имеют, вот, носят в себе вот это вот содержание, эту суть. И наша задача не просто спасти какую-то заимку. Мы должны, ну, не будем говорить громко мир, но хотя бы в масштабе страны выводить из кризиса. Из кризиса не какого-то там экономического, да наплевать. А из кризиса вот этого непонимания, вот этого сна, мы должны выводить большую страну. Почему именно страну? Почему не деревню? Почему не 10 деревень в содружестве деревень? Да потому что угроза, которая противостоит, она велика, она угроза-то имперская. То есть мы же имеем дело с Англосаксонской империей фактически. Она весь мир охватила. Как одной заимкой можно бороться с этим? Прозревать-то надо всем вместе. И это действительно возможно. Здесь ведь первое, что нужно сделать. Первое, это нужно понять именно свое общество. Я уже говорил, что если человек понимает, что он часть рода, часть своего рода, то он своему роду зла не сделает. А он будет поступать так, в любом случае будет поступать так, чтобы это было хорошо для рода. Если он, человек, будет осознавать свою общность с тем же самым славянским миром, всем славянским миром, и наше государство, ну, Россия в современных ее границах, скажем так, пускай она будет, это хороший политический инструмент, такой мощный, который принадлежит славянскому миру. Он все-таки принадлежит славянскому миру, кто бы что ни говорил. И именно поэтому против нас и организуются там всякие санкции. Так нам достаточно для начала четко ощущать себя частью этого мира и не отгораживаться от него. Искусственно самим не отгораживаться. Можно ли жить на заимке? Конечно, можно. Можно ли, скажем так, можно ли ограничить какое-то дурное влияние? Наверное, в чем-то можно. Но мысленно вот этой связи терять нельзя. Вот это я считаю главным. И если уж говорить о цели, то мы сейчас вот говорили о цели конкретно каждого человека, но есть ведь цель и у сообщества. Когда-то наступит время, когда славянский мир будет достаточно понимать, осознанно жить, достаточно, к чему я стремлюсь, чем я сейчас и занимаюсь, что пытаюсь хоть немножко это дело раскачать. И он будет понимать, весь славянский мир, представители этого мира, что кто они такие на самом деле, что у них цели должны быть. Тогда люди постепенно начнут объединяться. Они начнут объединяться не потому, что у них одинаковые там костюмы, или они просто говорят на одном и том же языке, или им нравится культура русская, славянская. Они начнут объединяться, потому что поймут цели, которые есть у славянского мира, не могут быть выполнены поодиночке. Они могут быть выполнены только большими силами, хорошо организованными. И вот это должно людей объединить. А какие цели? Главной целью, я считаю, у славянского мира есть главная цель, да. А у славянского мира главная цель такова. Нам нужно восстановить наше ведическое миропонимание во всем мире. Почему именно во всем мире? На планете вообще. Нет, это не значит, что заставлять повторять, там, как сейчас, кто не скачет, Макс Москаль, да, прийти в Соединенные Штаты и заставлять их повторять там каждому на улице ведические истины. Нет. Дело в том, что та культура, тот мир западный, который сейчас существует, это на самом деле мир безумный. Он настолько безумен, что он, в принципе, уничтожает планету. И планету уничтожает вместе нас с нами. То есть погибнут все. Погибнут англосаксы, погибнут славяне, погибнут мурзики, птички, все. Настолько это дело, вот эта отравленная психология, отравленная психика, вот эта вот западная, она уничтожает мир. Настолько она сильна, она ядовита. И до этого осталось совсем немножко. Все это неизбежно будет продолжаться, неизбежно, до тех пор, пока человечество в основной своей массе не вернется к нормальным ведическим, к нормальному ведическому мировоззрению. Вот к этому единству, а не к борьбе противоположностей. Взаимодействию. Как это будет выглядеть? Выглядеть это будет очень просто. Нужно на всех уровнях показывать превосходство правильных и правдивых и правильных представлений о природе по сравнению с ложными и злобными западными. Прошу прощения. Вот. Это цель большая, цель долгая, цель длинная. Для этого нужно как минимум, чтобы весь мир видел хороший пример. Для этого мы у себя должны научить. Во-первых, мы должны сохранить свое государство, как минимум свою землю. Во-вторых, мы должны научиться сами жить друг с другом по ведическим нормальным понятиям и жить природы по ведическим понятиям. Сами. Сами должны показать пример. Вот такая большая задача, на мой взгляд, существует. Хорошо, давай. 50 лет. Да, давай прервемся сейчас после раскрытия этой задачи и послушаем музыку, песню, которая так или иначе связана с войной. «Враги сожгли родную хату». Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт. Радио «Славянский мир» для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народно-славянском радио. 15 апреля 2015 года, среда. Пробуждение славянского мира. Так звучит тема сегодняшнего эфира. Алексей Ратимов, главный соведущий. Алексей, вот скажи, песню мы прослушали, известная песня. Хорошая, нравится она тебе, нет? Да, очень хорошая песня. Песня-то хорошая, но вот, да, и душевное исполнение, все замечательно, все здорово. Но вот давай теперь... Если мы говорили, слово «пример» здесь у нас прозвучало. Вот несмотря на всю душевность, несмотря на всю такую яркую образность этой песни и заключительную фразу, на груди его светилась медаль за город Будапешт, все-таки вот здесь, в этой песне, приводится пример, как русскому человеку, победителю, надо бороться с проблемой, с очень серьезной. То есть поставил бутылку, неважно, на камень гробовой, на стол, выпил, захмелел, вроде бы все прошло. Вот такие примеры, которые подавались и подаются до сих пор в фильмах различных, они, на твой взгляд, это что? Это дань моде? Это от того, что художнику или автору проще найти какой-то образ из того, что вокруг происходит, и вот бутылку нарисовать, сигарету в зубах нарисовать? Или это происходит по какому-то определенному заказу? Как ты думаешь, вот такие образы в наши мозги вкладываются? Ну, я думаю, что понятно, по заказу. Но дело в том, что когда эту песню Мара Пернес исполнял, наверное, там было все-таки немножко другое еще. Другие заказы были. Они были не такие явные, как сейчас. А так, конечно, по заказу. О, так вы знаете... какие вещи творят и сколько денег в это вкладывается. Я прошу прощения. Вот недавно стала известна такая тема. Все, наверное, видят, что у нас по стране строится огромное количество торговых центров. Торгово-развлекательные центры. Все знают, в любом районе, практически в каждом городе они строятся. Вот. Но очень интересная вещь. Оказывается, что торговые центры, они очень небольшую прибыль приносят. Небольшую, то есть они длинную прибыль приносят. Если обычный магазин окупается за 2-3 года, то торговый центр за 17 лет. 17. Я когда узнал, я был просто в шоке. Ну, я не представлял, что какой-то бизнесмен пойдет, сознательно пойдет на убытки. Ну, не на убытки, а, скажем, на недополучение прибыли. Вместо 3 лет до 17 растягивает это дело. А некоторые торговые центры окупаются и через 25 лет. Вот, тоже разбирался с этим вопросом. Оказалось, что обязательным, почти что обязательным, очень желательным при построении торговых центров является развлекательная часть, комплекс развлекательный именно. Там кинотеатры, игровые, все эти вещи. И особенно детские. То есть, в принципе, никто, кроме западных инвесторов и наших инвесторов, которые деньги тоже получают из Запада, не вкладывает средства в постройку этих комплексов. То есть можете считать совершенно нормально, прозрачно, что Запад вкладывает бешеные деньги в построение огромных развлекательных площадей в нашей стране с какой-то своей целью, не зарабатывая на этом денег. То есть вот это вот совершенно так. Оказалось, что у них одна из основных стратегий воспитать из поколения наших детей, из наших детей, которые сейчас отрастут, воспитать из них эгоистов, избаловать их развлечениями, доступными, красивыми, красочными. Это, пожалуй, даже будет еще покруче сигаретки и покруче там стаканчика, который с водкой, с вином, который нам 90-е годы все показывали по всем каналам. Это покруче будет, потому что эгоист – это основа западной цивилизации. Вот если у нас детей смогут воспитать эгоистами, то это будет их небольшая победа, великая, а наше большое поражение, потому что мы с этим сделать ничего не сможем. Но мне так кажется, что на сегодняшний момент эта цель уже удалась. У нас молодое поколение, как правило, уже все эгоисты. Или хотя бы большинство эгоисты. Ну вот, не знаю, наверное, соглашусь. Сейчас очень интересные процессы проходят. Каким-то образом, казалось бы, в самых уже мертвых, ну, никчемных каких-то людях, или бесперспективных, скажем так, откуда-то вот все это просыпается. И я это, в этом вижу большую надежду. Дети удивительные рождаются и растут, которые, в общем, в принципе, даже получая такую накачку профессиональную, западную, они, в общем, далеко не все ведутся. А с чем это связано? Ну, со многими вещами. Во-первых, не мы с вами только работаем по радио с населением. Есть, я думаю, другие силы, которые помогают этому процессу мощно. Именно внешние. И тогда вопрос, а как усилить это воздействие для того, чтобы поменьше было эгоистов и больше здравомыслящих людей? Ну, ответ-то совершенно однозначный на это. Нужно иметь внутри твердый стержень прямо в своей профессиональной жизни, в своей бытовой жизни. Никогда не стесняться этого стержня и всегда его всем окружающим позиционировать. Чтобы все знали, что такое мировоззрение есть, и что с ним они будут вынуждены считаться. Что если они делают пакость, то они должны знать, что они делают пакость. Если они не правы, они должны знать, что они не правы. Правду надо отстаивать везде, на всех уровнях. Даже если у тебя нет никаких совершенно шансов, что как-то ты можешь повлиять. Позицию-то ты можешь свою заявить? Заявляй. Вот это моя личная убежденность, что это очень сильно помогает. Хорошо. Итак, мы остановились на том, что славянский мир должен стать примером для всего остального мира, для того, чтобы каким-то образом поправить мозги людям, чтобы они перестали уничтожать себя, уничтожать планету, а вернее сказать, по-нашему древнему, Землю. Потому что все-таки планета это означает по-гречески блуждающая звезда, а мы живем все-таки не на звезде, мы живем на Земле. Вот. И для этого нам необходимо что-либо сделать. Вот давай к этому вернемся. Как этим примером стать, как нам выходить из той ситуации, которая сейчас сложилась во всем мире, как изменять сам мир? Вот по моему глубокому убеждению, для этого должно пройти некоторое время. Потому что это, если торопиться в этом вопросе раньше паровоза, то это все равно, что родить недоношенного ребенка. Нам делать так совершенно нельзя. Все, что должно созреть. Все должно делаться по этапу. Вот вы помните, с чего начиналось вообще возрождение славянского мира? А я даже вам скажу на примере, что это не раз уже начиналось и раньше. Можно сказать, что этапы возрождения славянского мира начинались во второй половине 19 века. Во всем, причем в литературе, в архитектуре, что самое удивительное, да во всех сферах жизни. И они закончились после революции 17 года. Ну, то есть были насильственно прекращены. У нас возрождение, скажем, ну, еще другие моменты были, другие времена. Но сейчас у нас, скажем, стало это дело медленно, очень тихо-тихо возрождаться после падения Советского Союза. Медленно. А достаточно бурно уже стало возрождаться, скажем так, в 2000-е годы. Вот, с начала 2000-х годов. Тогда уже приутихла эта бурная западная экспансия с ее культурой. Немножко она активность поуменьшила. И тогда начиналось возрождение первое с внешних, вот с этих самых, самых внешних проявлений. Как вот у детей бывает, они все внешне воспринимают. Яркое, броское. То есть для начала славяне воспринимают свою культуру через песни, через обряды, через одежду национальную, через какие-то, ну, какие-то вот такие яркие, привлекательные элементы культуры. И вот мы теперь уже имеем все это в достаточном количестве, у нас все это хорошо уже проработано, все знают. Все, кто хотел, могут доступно все это дело получить. Теперь, ну, наступает следующий этап, и он обязательно должен быть. Это осознание, как я уже, тех самых вопросов, о которых мы сегодня обсуждаем. Пока еще это пока еще это не набрало больших оборотов. Но я вас уверяю, что в ближайшие годы, два, три, в общем, будет об этом гораздо больше разговоров, чем сейчас, и больше понимания. Мы должны теперь не только чувственно осознать, что мы вот славянский мир, мы должны осознать это разумом. Мы должны понять, что это значит, славянский мир. Люди, те, которые действуют, подчеркиваю, не просто там общественные работы занимаются или хобби у них такое, этнография. Те, которые действуют в рамках нашего славянского мира, ну, в той же самой политике, они должны перестать, в конце концов, разговаривать со своими оппонентами языком англосаксов, ложным языком. Они должны ввести наши образы, наши ведические наши образы, наши ведические понятия. Они должны начать разговаривать этим языком, разговаривать о целях, разговаривать о наших задачах и разговаривать о наших потребностях. Ведь, понимаете, вот сейчас даже то, что... Представьте себе, вот мы, например, посадили Трехлебова. Вот Трехлебова мы посадили президентом Российской Федерации. Ну, случилось такое. И поехал он в ООН решать наши вопросы. Значит, наши вопросы России, чтобы у нас что-то получить от мирового сообщества. как-то что-то ему объяснить мировому сообществу. Вы понимаете, что товарищ Трехлебов, я уже даже не знаю, как назвать, ну, друг наш Трехлебов, он ведь даже ни одного слова не сможет им сказать. Такого слова, которое для нас было бы адекватным. Все слова, весь язык, на котором сегодня говорят люди, решающие наши с вами в том числе жизни, наши судьбы, они говорят на тарабарском языке. Они общаются понятиями, которые к жизни, к реальности не имеют никакого отношения. Они говорят о каком-то гуманизме, они говорят о каких-то правах. Ничего этого в реальности не существует. Все, что сможет Трехлебов там добиться, хоть малейшие вещи, будет нам глубоко противно. Понимаете? То есть... Нет, я немножко не понимаю. Ты говоришь, нам будет противно. Ты здесь сейчас, в данном случае, нам это кого ты имеешь в виду? Вот поясню на примере. Речь пойдет... Нам скажут, например... То есть мы, например, захотим, чтобы такую-то группу людей не уничтожали. О чем пойдет речь? Придет Трехлебов, начнет разговаривать и начнут переводить. А начнут переводить о гуманизме и либеральном отношении. Но либеральные отношения – это отвратительная вещь. Это вообще совсем не то, чего мы хотели получить, понимаете? То есть наши понятия о мире, они в корне не совпадают с тем, с теми образами, на которых общаются люди западного мира. Поэтому вот людям, которые влиятельны, которые занимаются политикой, которые, даже и слово-то противная политика, которые занимаются, ну, в конце концов, вопросами обороны, вопросами отношений с западными государствами. Им надо каким-то образом, честно говоря, я представляю себе, как это трудно до невозможности, но им придется. Если они захотят действительно сделать нашей стране что-то такое, что полезное, что будет созвучно нашему славянскому мировоззрению, что нам с вами понравится, они должны будут переработать, они должны будут ввести в оборот вот эти наши образы, наши. Может, вы не в курсе, я просто заочно уже для себя понимаю, что это все знают, но, может, вы не знаете, что современный мир базируется на теории гуманизма. Это следует пояснить? Лучше всего пояснить, конечно. Да, вот, ну, у нас с вами есть жалость и доброта. На Западе все не так. Там разработана теория гуманизма, которая говорит о том, что высшей ценностью не только на Земле, а вообще во Вселенной, является жизнь человека, его права и свободы. Вот они одним этим принципом поставили крест на каком-либо взаимоотношении с миром. То есть вы понимаете, какой бы человек ни был, вот он еще вообще никакой. Он может быть для Вселенной, для Земли, я не знаю, для своей семьи, для страны, делает всю жизнь одни только пакости. И вот несмотря на это, он согласно принципам гуманизма высшая ценность. Понимаете, они ведь так и относятся к этому. Так построена система правового законодательства. Мы вот смотрим на это и говорим, какую чушь они делают, что ты будешь делать. Маньяки ходят, они их, значит, поймают, отпустят. Почему? Да по принципу гуманизма. Разве не ясно? Принцип гуманизма – это мания величия в мировом масштабе. Это человек, как существо, человек на земле, возомнил себя Наполеоном. Что он единственный великий и самый достойный всего на Земле. Соответственно, раз он самый великий, значит, он может Землю грабить до бесконечности. Вот уже не важно, что, допустим, там лес нужен не только для производства бумаги, но и для того, чтобы, например, там лоси жили или зайцы бегали. Это уже вообще не интересно. Главное, что великому существу нужно сколько-то гектотон древесины для производства бумаги. И он будет вырубать эту древесину. И отсюда потом все проблемы с экологией совсем идут. Это вообще образ жизни такой. То же самое либерализм их. Это, в принципе, все эти понятия, это одно большое сумасшествие. Вы знаете, я еще года два назад я этот вопрос не понимал. Пришлось мне столкнуться с этой темой, когда я готовил материалы для суда по системе образования, ну там по одному из учебников. И мне пришло в голову проверить, что соответствуют ли вот эти неправильные знания, которые преподают там нашим детям, соответствуют ли они вообще не просто психологически правильному преподаванию, а психиатрически правильному. То есть вообще, а будет ли у человека после впитывания этих знаний вообще все дома? И я с удивлением обнаружил, что у нас вот некоторые учебники, построенные по западной системе образования, они просто вызывают у людей, у детей шизофрению. Они реально вызывают шизофрению. А потом, когда вот эти все стал уже смотреть все вот эти вот вопросы по гуманизму, по эгоизму, кстати, то же самое. Это, эгоизм это напрямую, он исходит из теории из гуманизма. То есть без эгоистов гуманизм он вообще смысла не имеет. Тогда уже стало понятно, что эти основные определения, они даны для психически нездоровых людей. Вот понимаете, я вот сейчас даже не шучу. Это не какая-то там иносказательная, какая-то условность какая-то. То есть реально людей в сумасшедшие дома уже сажать. Просто брать и сажать. Они маньяки. Те люди, которые исповедуют вот эти вот, которые искренне исповедуют вот эти догмы о гуманизме, о либеральных идеях. У меня, то есть, в принципе, это, кто здесь гуманист? О, извините, кто здесь больной, да? Из да. той же серии. Пройдите, пожалуйста, сюда. Я, конечно, это длинная одна большая тема. Я сейчас не могу ее все объяснить. Ну, статьи у меня есть написанные на эту тему, достаточно развернутые. Там все обоснования, извините, до пункта А, до пункта Б. Хорошо, Алексей, вот последние годы, как началась эта перестройка, так называемая, так и до сих пор продолжается с экранов телевизионных, мы слышим от различных деятелей политических и прочих социальных такие слова: Россия должна, русский народ должен, мы, ну, все сводится к тому, что мы еще такие вот слабенькие, мы еще такие неумненькие, нам до Европы и Запада лезть и лезть, как до Луны пехом, а они там вот 300 лет уже в демократии живут, а мы вот здесь все еще никак. И вот последние, сколько там уже, больше 20 лет, все эти разговоры продолжаются, и каждый раз все равно мы должны. Так у меня такой же вопрос. Вот ты сказал слово «наши руководители, политики», кто там еще кого-то называл, «должны», и дальше перечень того, чего они должны. Вопрос, а как они осознают, что они должны? Ладно, нас-то кормят, что мы должны, это просто рассказы там о том, какие мы бестолковые, что нам надо смотреть в рот западным деятелям и на них равняться. Но таким же образом и живут те, кто сейчас находится наверху, руководящие посты занимает. Вот вопрос, как им донести, что они должны, вообще должны ли они что-то? Вот сейчас есть такая возможность обратиться к какому-либо господину, товарищу, вверху находящемуся, и сказать: друг, товарищ, ты вот должен сделать вот это, вот это, вот это. А иначе, если ты это, вот это, вот это не сделаешь, то в этом случае будет вот так, вот так, вот так. То есть, включая здравомыслие и так далее. Вот что они должны, когда они это должны донести? Да без проблем. Уважаемый товарищ Лавров, вы должны в ближайшие 2-3 года связать свою политическую международную лексику с глубинными понятиями мировоззренческими ведического славянского мира и каким-то образом ее донести до западного мира. А если вы вот этого не сделаете, то будете выглядеть на фоне всего остального англосаксонского мира очень бледно и политических целей не достигнете. Это я, конечно, говорю все как есть, причем я Лаврова очень уважаю, это замечательный человек. Да, большое ему, кстати, спасибо за то, что он уже сделал все, что он уже смог сделать. А вообще, я могу сказать так, что их заставлять вовсе не надо. Дело в том, что сейчас они выглядят на политической арене как мальчики для битья. Мне их, честно говоря, жалко, потому что вот тот же самый Дмитрий Михеев, он совершенно правильные вещи сказал. Он говорит, что, проживя столько лет в англосаксонском мире, женившись на англичанке, вращаясь в их высших кругах общества, он вот только не так давно осознал, что у них, у англосаксов, есть одна вещь, которая их цементирует. Вот в частности Соединенные Штаты, они их объединяет только одно, то, что они в мире главенствуют. Если им сказать, что вы не исключительный народ, не богоизбранный, не главный, то на завтра Америки не будет, как единого государства. Не будет Соединенных Штатов. Даже с Английской империей, с другими этими образами. Вообще, с империей западного мира, она вся на исключительности построена. Поэтому им даже высунуться не дают. Как только господин Лавров или Чуркин, вон там начинают что-то разговаривать, все дружно корчат кислые рожи, отворачиваются и думают про себя какой-то фу. Так вот, противопоставить этим разговорам, достаточно таким лицемерным, о гуманизме, там, о правах международных, пока нашим деятелям, политикам практически нечего. Я прекрасно их понимаю, какой они испытывают дискомфорт. Они пока только укоряют самих англосаксов, что сами англосаксы нарушают свои же законы. Но для них это совершенно ерунда, потому что они считают себя исключительным народом, и им все можно. И никак их в этом не убедить. Типа я царь, я слово дал, я слово взял, да? Хорошо. Ну вот смотри, пускай, давай так допустим, что вот сейчас я от имени Лаврова тебе задаю вопрос. А почему я должен, для чего я должен перейти на так называемую ведическую основу? Что это даст мне, что это даст стране, что это даст всему миру? Силу даст небывалую. Силу даст небывалую. Просто потому что все философы, которые творили в рамках западных этих философий, они просто как дети по сравнению с тем, что мы с вами знаем в своей глубине. То, что кроется в нашем языке, вот даже достаточно чуть-чуть только вот раскрыть свой язык прям по буквам, по словам, посмотреть вокруг себя, и открываются такие глубины, которые им и не снились. Взаимодействие мира, как он живет. Они просто... Вот, например, я могу простой пример привести. Кстати, из третьей же темы, что такое наша Земля и где граница, да? Вот смотрите, к примеру, как это может выглядеть, сила в проявлении. Вот сейчас делят Арктику у нас, знаете, да? Арктику делят. Антарктиду. В Антарктиде базы стоят у ведущих государств. Они, значит, своим присутствием обозначают там, что имеют претензии на территории, на часть территории Антарктиды, да? И вроде бы ведутся жаркие споры. Чей этот кусок? Кто имеет право на этот кусок? А кто имеет право на этот кусок? Здесь получается, что речь какая-то вообще для нормального человека странная, если вот отвлечься и посмотреть со стороны. Речь идет о том, что кто первый стал, того и тапочки, да? Я первый увидел Антарктиду с борта корабля, а я первый ее потрогал. А я заплыл с другого конца и первый набрал там в горшочек землю. Что за детский сад-то? Пора уж, наверное, нашим политикам говорить, что если человек живет на земле, и он является частью земли, и как старшая, умная, скажем так, часть этой земли, он несет ответственность за благоустройство, и за благоденствие на этой земле, то тогда, господа, скажите, господа, например, Дания, что вы конкретно намерены сделать для благоустройства Антарктиды? Как вы там планируете разбить грушевые сады? Что вы планируете произвести по уборке территории? Вот когда ставишь вопрос о том, что вы собираетесь здесь делать, выясняется, что кроме как грабить, никто ничего там делать не собирается. То есть люди приходят туда и жадно хотят захватить кусок для того, чтобы ее ограбить. Понимаете? Что такое право? Какое такое право? Нет никакого права. Ты бываешь прав или не прав. А прав ты тогда, когда ты вписываешься в общую модель мира. Но мир-то он не должен разрушаться. Ну ладно, Алексей, сейчас это все понятно. Ты говоришь словами, понятными, может быть, тем, кто нас слушает из людей, знакомящимися или знакомыми с древностями какими-то. Но если я продолжаю стоять на позиции господина Лаврова, то я задаю тебе такой следующий вопрос. Когда я на Западе кому-то говорю о какой-то древней русскости или о русской древности, или о славянской древности, мне спрашивают, ладно, предположим, что вы такие мудрые древние. Но тогда вопрос, а почему ваша цивилизация, более мудрая и более древняя, находится в такой глубокой? Понимаешь, да? То есть, понимаю. Где все вот это, о чем вы говорите? Если вы такие сильные, мудрые, смелые, то почему тогда сейчас вы находитесь на коленках и еще в неудобной позиции? Вот. Очень интересный вопрос и очень интересный ответ. Ну, во-первых, мы не на коленках. Вот кто вам сказал, что вы на коленках? Ну как это? Вас ООН не слушает, пинками вас ООН. Вы что-то пытаетесь сказать, а мы говорим, да пошли вы нафиг. Вы говорите, не надо войска вводить, а мы вводим. Вы говорите, не надо тех бомбить, а мы их бомбим. А если вообще вы нам надоедаете, то мы даже с ООН это не согласовываем, а сами идем туда и начинаем наводить порядки, которые нам нужны. Где вы? Где вы, русские? Славяне, где вы? Ау, В какую щель забились? Где вы прячетесь? Мы вас не видим, мы вас в упор не замечаем. У нас нет того микроскопа, чтобы вас рассмотреть. Так вот, если мы такие мелкие, отчего такая забота по нейтрализации России на международной арене? Просто вы вирус, который нам мешает жить. Мы вас не видим, но вот вирус, который мешает жить. Вот это отвечают такими словами, которые разговаривают иностранцы. В этом ничего страшного нет. Я могу сказать так. В реальной жизни политики, вот все же думают, что кто-то думает, что миром правят деньги. Полная ерунда. А кто-то думает, что миром правят войска. Это отчасти правда. Да, миром правят и армии, и войска, и политические приказы. Но дело в том, что не все понимают, что такое политика. Вот сколько человек поддерживает главу государства, сколько человек... 10 человек, 10 тысяч человек, или миллион, или 15 миллионов. Это большая, огромная разница. А обычно люди этого не понимают, но политики все это знают. И поэтому, если бы не было влияния множества людей на реальную жизнь государства, на его мощь, подчеркиваю, на его мощь, то не было бы тогда необходимости устраивать такие потешные выборы, которые устраиваются постоянно. Это же не просто так делается, а именно для того, чтобы реально получить поддержку населения. Ну или даже попытаться хотя бы ее получить. Вот сейчас что происходит? У нас есть, например, на глазах пример на Украине. Встал в позу Донбасс. Я думаю, что мы с вами не будем даже предполагать, что у нас все эти телодвижения возбудились в Кремле. Ясно, что это местные жители сделали. Причем сделали не так, как планировал Кремль, и не так, как планировала Украина или Соединенные Штаты. То есть они же стали реальной силой действующей. Вокруг них же Алексей, сейчас боюсь, мы залезем с тобой в политические разговоры, политические разбирательства, потому что сейчас ведь позиций по поводу того, кто это организовал и как это все случилось, огромное количество. И нас слушают по всему миру. Если сейчас мы эту тему будем поднимать усиленно, то в этом случае вопросов будет со всего мира нам много. О. И каждый вопрос будет своей точки зрения. Так что, может быть, мы не будем эту тему сейчас затрагивать. Давайте мы ее обойдем. Но я, тем не менее, хочу сказать не про Украину, а вообще. Вот просто, когда видят реально... в других странах, что есть политическая воля у руководства, и что есть у нее поддержка от населения, они же знают, что с этим государством придется иметь дело более серьезно. Если нельзя купить чиновника, который сидит у руководства государства. Ведь президентов покупают. А если не получилось? Если нельзя напугать страну? Если, допустим, каким-то ударом скоротечным не удастся поставить его на колени. Это напрямую зависит от морального духа населения. Поддерживает он своего руководителя или не поддерживает. Это очень важные вопросы. Так, чтобы нас считали не слабенькими, нужно вести себя как не слабенькие. И нужно осознавать себя такими. То, что мы в каком-то там, не знаю, последнем месте находимся, это неправда. Какие-то рейтинги могут показывать, но в принципе у нас очень достойная жизнь по сравнению даже со всем миром. Это мое глубокое мнение, такое убежденность. Не стоит говорить, что мы плохо живем. Достаточно неплохо. Ну и опять же, я еще раз хотел напомнить, что нам все равно для того, чтобы действительно, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались, нужно показать пример. Нужно же быть и жить, и вести себя достойнее, чем мы это делаем сейчас. Это бесспорно. Ты знаешь, некоторые люди по своей умственной какой-то активности, они понимают не слова, а понимают тогда, когда чувствуют, что могут получить пятак. Вот есть такие люди. Знаешь, вот сколько ты мне говори добрых слов, сколько ты их не убеждай, пока они не почувствуют, что вот сейчас вот пятак они получат, они не успокоятся. И вот только тогда они начинают тебя уважать. К сожалению, вот в мире современном многие так называемые представители стран, партнеров России, они выступают с той же самой позиции. Пока вы нам не можете тапочком по голове стукнуть, мы вас слушать не будем. А когда вот вы сможете, вот тогда мы с вами дружить и будем. А сейчас мы с вами играем, как ты сказал, там, в различные игры, в демократию, в какие-то политесы, называем вас партнерами и много-много чего другого говорим. Но при этом это всего лишь навсего красивая обложка и не более того. Я предлагаю сейчас остановиться и послушать очередную музыкальную паузу, а потом продолжить по теме. Тревожно ржет, кого-то ждет. Напрасно ты родная. славянский мир. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 15 апреля 2015 года, среда. Пробуждение славянского мира, такая у нас тема сегодня. Алексей Артемьев, главный соведущий, раскрывает эту тему. Мы сейчас коснулись нескольких таких более высоких по сравнению с бытовыми моментами. И вот я выступаю от имени одного из известных наших политиков и задаю вопросы Алексею. Хорошо. Я все-таки не понял, что это даст, о какой силе ты говоришь, если я начну придерживаться тех самых, как ты их называешь, ведических взглядов на жизнь, это первое. И второе, если я начну говорить этими взглядами, этими словами, мыслить этими образами и доносить эти образы и эти слова там вот на международной арене, меня ведь все равно не поймут. То есть первое, что это мне даст и что это даст народу и стране. И второе, что меня не поймут, если начну говорить теми образами, которые вот в ведической культуре есть. Ну, отвечаю. Во-первых, поймут. Поймут тогда. Я объясню, почему поймут. Меня слышно? Да, слышно. Ага, да. Поймут потому, что на самом деле наши ведические образы, они глубже, чем те поверхностные, которым пользуются сейчас политики. Они просто проникают сквозь них и разрушают. Вот когда мы говорим о правах, о международных правах, то наше ведическое мировоззрение говорит о том, что это слово, это же легос, это же легитимус, это же латинские корни. А корни – это наши. Корни – это обозначают льга. Это в словаре «даля» – льга. Отсюда латинский корень «лего». То есть «льга» – лежать положено. Вот «положено» – это по-латински «право». Вот поразительно, но все, весь этот англосаксонский правовой юридический инструмент, мощная машина такая, она построена на нашем словом, на нашем русском корне «лежать положено». И это вот неоспоримо, просто прослеживаешь. Дело в чем? Когда начинаешь вскрывать вот эти вещи до глубины, то умный человек, он не может делать стеклянные глаза и как будто бы не слышать этого. Когда два интеллектуальных человека друг с другом спорят и приводят аргументы, с ними либо нужно соглашаться, либо их опровергать чем-то какими-то другими. И вот в этом заключается суть спора любых интеллектуальных людей, чем и какими являются политики в том числе. И здесь реально в споре можно противника убеждать и побеждать. Почему сейчас этого не происходит? Потому что просто наши политики еще не владеют вот этими правильными основами ведических. Они просто не владеют. Когда они будут владеть, они найдут тысячу способов поставить собеседника умного, начитанного, образованного собеседника буквально на колени поставить. Алексей, вот этими рассуждениями. Алексей, все здорово ты говоришь, но кроме вот одного я не могу понять. Вот я смотрю «Зомбоящик», и там выступает госпожа Псаки, например, да? Вот я, сколько бы ты меня не убеждал, я никогда не поверю, что она начитанная и умная. И да, и вот с ней о чем бы ты ни говорил, все будет возвращаться к тому, о чем я сказал. То есть ты не почувствуешь в ее глазах какой-то искринки и проблеска ума. И я так думаю, что многие представители, которые на высших кругах поставлены своими странами, их цель не то, чтобы с тобой договориться, и они не настолько умны, чтобы с тобой договариваться. Они выполняют, как роботы, поставленную перед ними задачу. То есть выбирают такое ощущение, что убирают тупой еще тупее, врубают у них рубильник, дают им заготовку, что он или она должна говорить. И после этого они там говорят. Вот поэтому я, как человек, который это все знаю, я уже опять возвращаюсь к тому вот высокопоставленному чиновнику, вхожу в его роль. Вот я общаюсь с этими людьми, и я не вижу того, о чем ты говоришь. То есть, если я начинаю говорить на тарабарском для них языке, и понятиями, которые не связаны с правами человека, о которых ты тоже говорил, они меня не понимают. Как только я перехожу на русскую душу, на разговор с позицией русской души, которая связана, так или иначе, все равно она, мне такое ощущение, что с физическим миром связана. Не может такое быть, что у русского человека душа не была связана с генетическим миром. Да? Они сразу включают стопор и говорят: стоп, стоп, стоп, дяденька, а с кем ты сейчас говоришь? Давай говорить о правах человека, давай говорить об этом. Вот ты говоришь вещи, которые абсолютно нас не интересуют. Понимаешь, и поэтому, когда ты говоришь мне о том, что если я перейду на какие-то древние устои, древние понятия, и меня поймут, в этом случае я сам не понимаю, каким образом они поймут, если у них генетически это не дано понимать. Ну, Алексей, здесь есть небольшая ошибочка в рассуждениях, могу сразу указать. Во-первых, политику делают не те люди, которые в лице Апсаки общаются с корреспондентами. И политику делают не те люди, которые не начитанные и не образованные. Это исполнители. Но речь идет не об исполнителях. И вопреки вот твоему ожиданию, Лавров далеко не всегда общается вот именно с исполнителями. А частенько они, да, скажем так, большей части, они ведут активные переговоры именно с теми самыми людьми, которые определяют эту политику. И я уверяю, что это умные люди. Уж в чем, а недооценивать своего врага-то не стоит. Ну хорошо, если это такие действительно умные люди. Да, хорошо, если они такие умные люди, то почему же они делают такие глупые вещи? Почему они доводят мир до такой грани, про которую ты говоришь, что нас всех в скором времени, если так будет дальше продолжаться, ждет уничтожение? Потому что эти люди... Потому что эти люди сами имеют искаженные, заложенные в голове у себя вирусы. Их в Стэнфордах, в различных этих университетах, их так учили. Но они достаточно умны, чтобы разбираться в том, чтобы их учили, пытаться с помощью этих вот ложных образов как-то мир осмыслить вокруг них. Но они недостаточно сильны, чтобы преодолеть блоки, которые в них заложили. Так вот, наша задача – показать им эти блоки. И умные политики это действительно могут делать. На самом деле, я что пытаюсь сказать-то? Что для человека, который мыслит разумом, который разумно очень мыслит, рационально, разумно, для него недопустимо остаться без логического обоснования своего существования. Вот понимаете, вот он всю жизнь жил и думал, что вот он главный, вот он такой, вот он сякой, вот у него есть понятие о мире. Приходит Лавров и говорит: слушай, ты тут одной вещи не знаешь. И рассказывает ему такие вещи, которые его устои опровергают. Вот после этого он либо должен застрелиться, либо должен поменять свое мировоззрение. Понимаете? Например, о каких вещах ты говоришь? Ну, например, то, что я, например, говорил о гуманизме и о правах, вообще о юридических правах, что это тоже на самом деле, ну, это дурдом. Это действительно имеет отношение к психически нездоровым вещам. Если умному человеку об этом рассказываешь, он вынужден менять свое мировоззрение. Либо искать какое-то опровержение. Но опровержений нет. Потому что это как бы одно из другого родилось. Если человеку не привык вести дискуссии какие-то как-то, ну, сильно думать, скажем так, есть же разные люди, и кто-то в одной сфере занимается, кто-то в другой. Ему, конечно, будет это далеко непонятно. Но то, что, поверьте, то, что я говорю, это правда. Политик может очень много сделать именно своим общением и своими беседами, своими разговорами. Ведь, в конце концов, они же там не на кулачках бьются, правда? Они же там занимаются именно разговорами с утра и до вечера. Именно этот инструмент, которым они работают. Ну, ладно, давай тогда. В общем, сейчас мы эту тему на время закончим и перейдем все-таки к тем пунктам, которые обозначены. Я так просто понимаю, что у нас есть некоторые взгляды немножечко разные на эти вещи. Конечно. Хорошо, давай так. Для чего мы существуем на этой земле? Да, кто мы такие, для чего мы здесь существуем? Мы уже начали отчасти эту тему разбирать. Ты как-то углубишься в нее? Ну, в принципе-то мы рассказали, для чего мы существуем. Я хотел чтобы изменить мир к лучшему, да? Чтобы, ну, вот примером показать. Посмотрите, здесь есть очень интересный момент. По идее, каждый человек, который живет на Земле, по своему достоинству человека, он должен оказывать вот это самое облагораживающее действие в окружающем его пространстве на растительный мир, на животный мир, на общение со своими, скажем так, с людьми, с окружающими. Он должен все это дело благоустраивать, устранять все злое, все лишнее, все неправильное, как-то это все облагораживать. Это любого человека касается. Почему именно речь о славянском мире? Да потому что достаточно в цельном виде он сохранил свои вот эти устои. И я еще раз повторяю, в основном благодаря языку, потому что у нас обычаи и традиции вышли из употребления. Правильно? Что осталось-то у нас? А у нас осталось-то только остатки, осколки мировоззрения, которые проявляются только от того, что мы носителями являемся этого дела. Вот поэтому речь о славянском мире. Но вот представьте себе, что мы свои функции не выполняем. Ну и что толку, что мы будем носить костюмы и петь песни замечательные? Ведь тогда все равно грош нам цена будет. Ну все правильно. Костюм – это всего лишь навсего упаковка. В эту упаковку можно засунуть что угодно, да? Можно на бомбе, например, на атомной бомбе в обертку ее красиво замотать, написать какие-то красивые слова и сбросить на ту же самую Хиросиму. Но при этом мы знаем, какие последствия будут. Вот, поэтому славянский костюм – это все лишь навсего дополнение к тому, что находится внутри этого славянского костюма, под этим славянским костюмом. Это я с тобой согласен здесь. Я думаю, что здесь возражений особых мы не услышим от наших радиослушателей. Хорошо, если мы поняли, для чего мы, тогда давай уже коснемся темы, и что такое Земля и где ее границы. Да, вот здесь тоже вопрос очень интересный. Если у нас начинается разговор о патриотизме, то тогда все говорят: так, я патриот своей малой и большой родины. Малую родину мы, конечно, определили. Допустим, вот это у нас моя деревня, дом родной, или, как говорят, то пространство, которое я могу обижать за сутки, да, природе находится, которое... Согласен. А как быть с большой родиной? Вот где ее-то граница? То есть, что за земля, которую ты считаешь своей? Вот если... Говорят, значит, что вот давайте формально ограничимся границами Российской Федерации, которая сегодня находится. Только скажу, стоп, извините, а как же 100 с лишним миллионов наших соотечественников, кровных братьев, которые русские, которые русы, которые живут на территории бывшего Советского Союза, в ближнем зарубежье, они теперь что, остались за бортом, что ли? Они как там, скажем, жили, живут и будут жить дальше. А это что, не наша земля? Так, да, но только вопрос. Сейчас, вот, Алексей, вот сейчас, когда такие вещи говоришь, я общаюсь на таком же языке с многими людьми. И когда я вот примерно такие слова говорю, то человек, живущий за границей России, он говорит: ты что, ты проявляешь какой-то имперский шовинизм, что ли, здесь? Ты покусился, что ли, на нашу землю? Что тебе там в своей России не сидится? Что ты там начинаешь говорить про нашу страну, которая самостоятельная, которая никому не принадлежит? Что ты опять хочешь нас оккупировать? И это говорит человек, чисто говорящий по-русски, у которого русский менталитет, абсолютно русский менталитет. Он знает несколько других языков. Естественно, тот диалект в той местности, где он живет, он знает. Он знает русский язык, тот, на котором мы сейчас с тобой говорим, и какие-то еще иностранные слова. Иностранные языки, в том числе и другие славянские. Но при этом он говорит, что когда ты только заикаешься о том, что это вся территория славянских земель, и когда ты произносишь тем более русских земель, вот это начинает сразу человека, твоего товарища, друга и брата коробить, и он сразу встает в позицию, которая ему в течение последних 10, 20, а может быть и больше лет, очень активно в голову вкладывалась. Так что вот сейчас я предполагаю, что у многих, кто тебя слушает, возник такой же вопрос: а куда ты вообще лезешь? Вот ты живешь в России, ну и занимайся вопросами России. Чего ты сразу-то начинаешь во все стороны руки распускать? Вот видишь, какой вопрос важный. Я поддерживаю тебя тут, что действительно этот вопрос-то острый. И он встает. Интересно, почему люди в позу-то встают? Да, конечно, встают в позу. Знаешь почему? Потому что они в данный момент там, сейчас занимаются этой землей. И действительно, ты своими руками туда лезть в общем, ты не прав будешь, если залезешь. Понимаешь? У тебя что, своей земли нет? Я потому эту тему-то и поднял. Потому что амбиции имперские и державные, они ведь должны быть какие-то здравые, осознанные. Ну, нельзя же сейчас вспомнить. Ну, мы сейчас вспомним, что у нас была Великая Асия, которая была от Атлантического океана и занимала большую часть Северной Америки. Ну и что? Вот сейчас-то мы же должны, когда говорим про свою родину, мы должны четко понимать, что это территория, которая ограничена нашей степенью влияния. Вот в чем дело-то. Если мы даже потеряем влияние на собственной территории, на половине собственной территории, это тоже не будет уже наша родина. Вот в чем дело-то. Здесь очень важно просто подходить-то не политически именно, а здраво. Потому что политика – это все мишура, она пристегивается к здравому смыслу. Чтобы не обидеть тех людей, которые находятся на территории прежнего Советского Союза. Ну, вот, например, у нас была Маньчжурия, всю жизнь принадлежала Российской империи. А сейчас ее уже давненько, лет как 100, отцепили. Она теперь не принадлежит ни Российской империи, ни Советскому Союзу, не принадлежала уже. И сейчас не принадлежит. И что, вот сейчас вот потребовать назад Маньчжурию? А там до сих пор еще, в принципе-то, русские живут. Да и в Калифорнии русские живут еще. Живут люди-то там. Да во многих местах живут. Здесь вопрос такой. Мы, когда начинаем заниматься патриотизмом, то это должно быть у нас осознанно. Осознанно проявляться. Я лично для себя понял, что сообразно своим целям и задачам человек имеет возможности. Ну, например, я могу сильно беспокоиться за Луну, но если туда долететь не могу, то как бы я не хотел, она в круг моих задач не входит. И, соответственно, ответственности за Луну я не несу, понимаешь, Алексей? Вот. Также я не могу нести сейчас, например, ответственность за Казахстан. Хотя это был казачий стан и земля казаков, которых в свое время выселили. Но я не могу сейчас нести за нее ответственность, потому что мое влияние туда не распространяется. Да и не могу я его распространять. Нет ни сил, ни желания. Вот так. И как быть? То, что мы не можем распространить, это понятно. Что мы тогда об этом говорим? Для чего? Мы говорим для того, чтобы когда ведется речь о том, что нам надо помыть сапоги в Индийском океане нашим солдатам, мы себе представляли, что есть постепенное осознание решения задач. Если мы хотим, чтобы у нас на Земле, вообще на Земле, скажем так, господствовала правда, справедливость, чтобы кровища не лилась, чтобы геноцид нигде не процветал, то для этого нужно нам постепенно, поэтапно сначала распространять свое мировоззрение ведическое, как я уже говорил, подкрепляя, естественно, его своими, ну, где-то войсками, где-то своими позициями твердыми, где-то экономически подкрепляя. А для этого, для начала у себя, там, где мы находимся, должны укрепиться. Я этот вопрос поднял еще и с той целью, что вот почему, когда кто-то хочет помыть сапоги в Индийском океане, одновременно он же хочет уйти на заимку. Он же хочет выделиться в отдельное счастливое общество и не участвовать в общем процессе. Ты понимаете, в чем парадокс-то? Вот как раз люди, которые хотят сразу же счастливой жизни, какого-то золотого века у себя организованного, они же как раз и хотят вот этой вот такой глобальной экспансии. Потому что это, наверное... таких людей, честно говоря, не встречал. Наоборот, нет, те, которые хотят уйти на заимку, они отрешаются от всего, и их не интересует мытье сапог в Индийском океане. Кстати, вот меня тоже никогда не интересовала эта тема. Сапоги я могу помыть у себя в доме или в луже перед домом, и будет все нормально и хорошо. Не знаю, когда идет речь о том, что где была русская земля, ну, я лично людей таких встречал, а они смело причисляют к этому все вышеозначенные нами территории, где мы тут как раз разбирались. Это да, понятно. Это все просто... наше, понимаешь? Это понятно, да, это понятно. Просто когда ты говоришь, что у кого-то возникает желание помыть сапоги русского солдата в Индийском океане, это означает, что солдат должен прийти, а солдат обычно приходит не с цветочками. Это несколько другая тема. Поэтому, когда мы говорим, что территории когда-то были наши или относились к нам, потому что одно дело наше, другое дело относиться к нам. Это немножко все-таки разные вещи. Это одно. Когда мы говорим о том, что русский солдат придет и помоет нам сапоги, это уже другой подход. Это тоже товарищу Жириновскому надо обращаться. Он в свое время об этом часто говорил. Yeah. Вот, я предлагаю, давай сейчас мы еще прервемся на небольшую музыкальную паузу. Если уж мы начали говорить про военные, про воинов и мытье сапог и движение куда-либо, то и приближается у нас опять же День Победы, то давайте послушаем песню, которая связана. Вот у Утесова была такая песня «Дорога на Берлин». Давайте ее и послушаем. Боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брянская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Минская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Люблинская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Варшавская улица. На запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли. Ведическая волна, радио «Славянский мир». Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 15 апреля 2015 года, среда. «Пробуждение славянского мира» – такова тема сегодняшнего живого эфира. Алексей Артемьев, главный соведущий. Очень много вопросов здесь подняли, касаемых и политики, и окружающего мира. Вот последняя песня тоже военных лет нам напомнила о том, что русскому солдату приходилось двигаться не только на восток, чтобы помыть свои сапоги в Индийском океане, но и на запад, иногда наводить порядок. И за это почему-то нас не любят и говорят, что мы какие-то империалисты. Хотя, так если подумать, что такое империя, если вот вернуться и посмотреть, что такое все-таки империя. То есть империя – это та, которая занимает пространство и их использует в своих целях. Другими словами, дует их для того, чтобы жилось хорошо тем, кто руководит этой империей. А если мы вспоминаем так называемую Российскую империю, то, в общем-то, припоминаем почему-то, что, в общем-то, больше даже давалось тем, куда приходили русские, и больше там строили, больше там созидали, нежели чем когда приходили американцы и англичане, которые все разрушали для того, чтобы себе подчинять. Это почему-то многие забывают и называют империей то, что никогда империи не было, то, что никогда мы причастны к чему-то не были. Вот, ну ладно. Итак, что же такое наша Земля и где ее границы? Алексей, пожалуйста, микрофон, продолжай. Да, Алексей, я вот хотел бы как раз дополнить хорошие слова про империю. Знаете ли вы, что империя, по латыни импера, это не что-то там, подчинение каких-то государств. Буквально это независимость. Импера по латыни переводится как независимость. То есть пера – это сапог, а импера – это, ну, непопранное, скажем так, если буквально переводить. То есть каким-то образом империя в сознании современного западного мира переложилась во всеобщее какую-то такую поглощающую всех вокруг государства империю, наоборот, как бы подчиняющую, все шиворот на выворот. А в нашем случае, в случае с Россией, у нас использовалось слово всегда «держава». Держава – это действительно в соответствии с нашим русским языком и нашими образами совершенно правильное понимание. Это структура, удерживающая, тоже не покоряющая, не расслабляющая, а именно удерживающая, живущие в рамках этой державы население от каких-то неприятностей, там, катаклизмов, каких-то взаимной вражды и так далее. То есть это очень хорошее слово «держава». И вот именно в рамках державности у нас и существовало государство. И оно, кстати, вполне с полным понятием о ведическом мировоззрении, когда какой-то народ попадал в сферу влияния каким-то образом, либо сам приходил, либо попадал, то воздействие производилось именно на благоустройство в какой-то степени, конечно. Благоустройство и налаживание отношений. Поэтому достаточно мирно народы и существуют в рамках нашей державы давно. Да. Так, а мы на чем остановились? Мы продолжаем про то, что такое наша Земля и где ее границы. Эту тему теперь обсуждаем. Да, вот была речь о том, что кто-то, если считал это, что эта Земля была там какая-то часть, какие-то части Европы, какие-то части Азии были нашей, нам принадлежали или были нашими, то это вовсе не говорит о том, что это претензии на какую-то военную агрессию. Вот. Но я считаю, что это не совсем корректно, потому что мечтать о том, что какая-то земля была нашей, была именно, и мечтать об этом, оно рано или поздно приводит к мыслям о том, чтобы это вернуть, потому что считается своей собственностью. Вот тут есть очень, очень интересный подход. Подход к земле как к своей собственности или как к ресурсам, которые позволяют тебе выжить, позволяют тебе наслаждаться жизнью, получать от нее там красивое, хорошее и вкусное, или о земле как о месте, с которым ты един, в котором ты как бы именно состоишь частичкой этого места. Вот когда говорят, например, а чё ты к нам тут пришел, свои разговоры разговаривать, да, ну, там, в Казахстан или куда-то в другое место, езжай себе, к себе, и туда, и там живи. Что значит к себе? Езжай в свою Россию. Она ведь, земля-то, не потому своя, что ты ее можешь эксплуатировать, как ты хочешь, а она потому своя, потому что ты участвуешь в ее жизни, потому что ты ее поддерживаешь, ты где-то ее благоустраиваешь. И вот в этом ключе совсем по-другому видятся все разговоры о том, кто, где и как. Если мы не способны сами у себя свою землю благоустраивать, на ней, скажем, ну, понятно, благоустраивать, то это значит, что очень скоро ни по какому, ни по международному праву, а по самому простому, по самой простой нашей ведической правде, эта земля будет населена кем-то еще. Понимаете? И нельзя будет кричать, что это моя земля, и я один здесь живу на 10 тысячах квадратных километров, и она принадлежит мне, потому что у меня есть БТИ бумажка зарегистрированная. Понимаете? Это вроде бы по закону, но не по правде. Вот в чем дело-то. Это очень сложный такой, ну, сложный вопрос. Потому что мы знаем, что вот на Дальнем Востоке, например, Китай-то поджимает, у него население большое, граница сдерживает это дело. Но мы-то, какое мы имеем право сдерживать Китай? Нет, я сразу оговорюсь, это не то, что я пригласил сразу китайцев и вроде давайте живите. Дело в том, что я знаю, почему мы имеем право Китай не пускать на эту землю. Этому есть совершенно нормальная правда, наша ведическая правда. Правда очень простая. Когда китайцы приходят на эту землю, они ее уничтожают. Дело в том, что действительно у нас есть вот эта правда, и она позволяет нам не просто кричать, что мы здесь жили всю жизнь, доказывать какими-то это раскопками, а показать, что мы землю уничтожаем, облагораживаем, а вот китайцы приезжают, и они делают из земли пустыню. Они разбили свои сады и огороды, 3-4 года, земля превратилась в ноль, дальше поехали, также они с лесом обращаются. То есть, ну, мы имеем полное, правильное, мы правильно поступим, если землю оградим от такого воздействия. Это достаточное основание для того, чтобы даже при малой численности населения продолжать считать эту землю своей. А вот если придет какой-нибудь замечательный народ, скажет, давайте мы вот тут у вас поселимся, мы будем делать все хорошо-хорошо, мы разведем в ваших реках рыбу, мы будем тихонько жить и никого не трогать. Действительно будут так делать. Мы будем беспокоиться о лесах, мы будем их очищать, мы будем очень, очень аккуратно обращаться со всем. Тогда что произойдет? Тогда наш замечательный русский народ, как поступал всегда, скажет, ребята дорогие, да вот вам земля, живите. И они вольются в нашу семью народов. Вот это как происходило. И так оно и это будет так, пример, этот раз. Это просто как вариант такой допустимый, или у тебя на примете есть такой народ, который придет на русскую землю и сделает ее шикарно цветущей, процветающей, и все будет замечательно, хорошо. Алексей, ну ты знаешь, у нас ведь семья народов в державе-то в русской достаточно большая. И когда говорят, что когда-то там казаки покорили там всю Сибирь и так далее, так это и неправда. А правда-то как раз то, о чем я рассказал. Когда народ шел, его выгнали со своей земли откуда-то с юга, и ему некуда деваться, он приходит на наши границы и говорит, мне нужно где-то жить, пустите меня пожить. И его пускают. Так ты пришли. Про какой народ ты говоришь? Ну, возьми бурятов. Буряты так пришли. То есть они пришли, облагородили землю. Сказали, мы здесь будем сейчас рыбу разводить, мы улучшим землю, а вот, и все будет хорошо. А вот посмотри, они как минимум не испортили ее. Знаешь, как эти народы достаточно бережно относятся к ресурсам, на земле, которые живут? Я не против бурят. Я знаю, что буряты хорошо относятся к земле. Я просто говорю про то, что тому, сейчас что, есть такой народ, что придет, который скажет, друзья, русские, там, славяне, буряты те же самые, это, в общем, россияне, давайте мы у вас поживем, мы вашу землю улучшим, мы вас накормим, мы одеем, мы обуем. Из тех народов, которые живут за территориями Российской Федерации, я пока не могу тебе прямо сейчас кандидатов назвать или список составить. Если попросите, я этим вопросом займусь. Но пока я не готов. Одно я могу сказать, что китайцы – это не тот народ. Не тот. Ладно, согласен с этим. Ну, вот когда приводишь пример, просто меня тоже как-то интересует, а кто за этим примером может стоять. И пока я тоже не вижу такого народа. Ну, ладно, давай дальше. Итак, что же такое наша земля, где ее границы? Продолжаем эту тему разбирать. Ну, можно сказать, что мы, по крайней мере сейчас, вот в территориях территории границ Российской Федерации, вот в границе Российской Федерации на этой территории, мы просто как русы, как исконные жители этих земель, не то что имеем мандат на использование ее как хочу и как могу, как мне нравится, а мы все-таки должны себя представлять и осуществлять себя как хранители этой земли, если даже нас не так много, но хранить-то мы ее обязаны. И поэтому именно наша задача допускать на эту территорию или не допускать, о чем мы сейчас вот говорили. Это ведь вопрос миграции. Правильно? У нас вопрос миграции-то стоит очень так остро достаточно. Сейчас в последнее время получше, но тем не менее. То есть вот наша задача. Границы Российской Федерации на сегодняшний момент – это наше влияние. Кто бы что ни говорил, именно там стоят дяденьки с оружием, и они, вот эти дяденьки, обеспечивают влияние наше на эту территорию. Вот и все. Когда эти границы изменятся или в какую-то сторону изменятся, тогда будет другой разговор. Но сейчас, на сейчасшний момент, это наши границы. И чем они обусловлены? Они обусловлены не каким-то международным правом, обусловлены, во-первых, возможностями нашими, силовыми возможностями. Наша армия, наши там ракетные установки, точки и так далее. И плюс к этому нашей обязанностью, ответственностью, на что мы распространяем свое влияние. Вот так вот. Поэтому я считаю неуместным сейчас говорить о территории бывшего Советского Союза как о чем-то обязательно неприемлемом. Там вопрос, ну, таком обязательно неотъемлемом территории там Российской Федерации. Пока вот, значит, мы не отвоюем все себе обратно, то, значит, и говорить не о чем. Нет, я думаю, сейчас так вопрос не стоит. Надо разумно ко всему подходить. И не стоит вопрос о территории бывшей Великой Тартарии или Великой Асии, не дай бог. А раньше речь как-то шла еще и о том, что и вообще каких-то государств не было. Была вообще одна большая держава на всей земле. Так что вот наша большая родина. Прошу любить и жаловать. И если мы все-таки как славяне, как славянский мир, считаем это своей большой великой родиной, не только малой, но и большую родину свою знаем, то как же можно от нее устраниться и сказать, что вот мы ни при чем, мы тут давай мы там налоги платить не будем, давайте мы уйдем от этой большой жизни куда-нибудь в маленькую какую-нибудь заимку. Все, вот я до этой заимки докопался. Да простят меня отшельники. Да простят заимщики, да? Слушай, ну давай тогда вот сейчас у нас есть буквально 3 минутки до музыкальной паузы. Давай тогда подведем итог. Насколько я понимаю, ты уже все темы раскрыл. Давай подведем из этих 3 пунктов общий итог. Итак, кто мы, для чего мы, что такое земля, где ее границы? Чтобы вот перед вопросами уже от наших радиослушателей поставить такую жирную точку в твоем выступлении. Да, кто мы? Мы носители русского языка и являемся носителями ведического мировоззрения. Скрытого пока. Оно еще пока у нас раскрывается только частями. Скрытое, но оно есть. Оно очень крепко укоренилось. Его пока еще никто не смог вытравить. Причем нас достаточно мало и надо себя ценить. Мы редкое явление в мире уже стали. Хотя 80 миллионов – это все-таки количество. Так, дальше. Для чего мы? Для чего мы? Мы несем несколько в себе целей и функций. Ну, я не буду уже говорить сейчас про цели и функции конкретно каждого человека. Они есть. Как общность славянского мира. Мы, как общность славянского мира, должны реализовать свои сохранившиеся возможности по, скажем так, про распространение, укоренение, ну, по возрождению, в частности, во всем мире правильных, не ложных, не психически нездоровых, а именно нормальных, здравомыслящих таких мировоззрений, традиций. Вот это наша задача сейчас. И как мы это сделаем? Ну, что-то будем делать уговорами, что-то будем делать ультиматумами, что-то будем делать силовым нажимом. Но так или иначе, это необходимость. Иначе просто существовать дальше не придется никому. И еще надо поднять вопрос, озвучить то, что тем, кто сейчас находится наверху в управлении, необходимо, как мы уже говорили с тобой в предыдущих частях, все-таки переходить тоже на понимание того, кто мы, вот именно с этой точки зрения, для того, чтобы можно было строить сильную державу и разговаривать уже с нашими, как их называют, политическими партнерами на том языке, который понятен нам, выгоден славянскому миру и выгоден в конечном итоге всему миру. Да, я хотел бы как бы немножко совместить наши точки зрения здесь, что действительно в мире, конечно, отчасти много решает сила, но все должно быть гармонично, и напор должен осуществляться равными порциями. Что-то должно осуществляться идеологически, а что-то должно осуществляться ее силой, скажем, влияния, могущества армии и так далее. Во всем надо двигаться и быть первыми. Угу. Хорошо. И в заключение, наша земля, насколько я понял, это та земля, которая сейчас на любой политической карте обозначена границами. И мы так или иначе должны участвовать в том, чтобы поддерживать эти границы в неприкасаемой форме. То есть поддерживать армию, поддерживать пограничные войска, поддерживать обороноспособность страны и так далее и тому подобное. Правильно? Ну, я бы еще, конечно, немножко уточнил, что я понимаю, что то, что нарисовано на карте... Я хочу, чтобы слушатели, радиослушатели, конечно, осознали, что я прекрасно понимаю, что многое то, что нарисовано на политической карте, это чистой воды условность. Ну, условность, графика такая. Но тем не менее, вот сейчас, в настоящий момент, надо действовать здраво и поддерживать те инструменты, которые для нас полезны, и те, которые мы можем реально реализовать. И это и есть наше государство, имеющее политические границы, которые нам нарисовали. И мы должны исходить из этой реальности, используя ее на полную катушку, на все 100%, и отвечая каждым человеком, чтобы каждый человек отвечал за то место, где он живет, и чувствовал себя не просто там каким-то купцом, который купил кусок земли, оторвал ее, а именно ответственным частью этой земли. И, соответственно, ну, ответственность свою понимал за то, что он делает. Вот тогда у нас все будет складываться. Хорошо. Ну что ж, давай сейчас еще послушаем музыкальную паузу, а дальше переходим к вопросам от наших радиослушателей. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 15 апреля 2015 года. Среда. Пробуждение славянского мира. Такова наша тема сегодня. Алексей Артемьев, главный соведущий. Переходим к вопросам от наших радиослушателей, которые Василий Васильевич любезно передал из чатов и форумов, которые он отслеживал. Итак, до эфира даже появились вопросы. Евгений, первое. Возможно ли, что мозг работает на 3% из-за падения атмосферного давления после термоядерных ударов, а не из-за удаления Солнечной системы от центра галактики? Угу. Все, можно отвечать? Да, конечно. Так. Я не думаю, что это связано с падением давления, скорее с другими процессами. У меня есть такое четкое убеждение, что часть мозга просто у человека закрыта в свое время была. Но это отдельная длинная тема, и не все здесь достоверно. А то, что удаление центра галактики происходит, это тема, от которой я далек. Я вряд ли тут что-то смогу прокомментировать. Но уверен, что давление здесь ни при чем. Хорошо. Если после термоядерной войны на основе белого человека были созданы цветные народы, то можно ли предположить, что на каком-то этапе белых людей тоже создали, породили на Земле и для Земли, а не привезли уже готовых из космоса? Ух ты, какие забористые вопросы-то. А ты как вот, думал? Дело в том, что я свидетелем-то ведь ничему этого не был, и достоверных каких-то фактов к этому тоже ведь нет. Поэтому как бы не соврать-то. Я еще, немножко сказать, ты только... отправишь, еще немножко ты отправишь к свидетелям Иеговым. Они так древнее свидетели. Ну, я вообще склонен пока рассматривать две версии. Одну версию Левашова Николая Викторовича, который говорил, что... Ну и вообще это версия славяно-арийских вед, что расы прибыли с других планет. А вторую достаточно интересную версию, которую вот Сидоров озвучил, то, что, ну, в принципе, он и не противоречил тоже Сидоров этому. Он еще добавлял то, что деградация существует, которая превращает человекообразных, бывших, разумных достаточно. Пока вроде бы я к этим версиям склоняюсь. Кто белого человека создал, когда? Это очень такой сложный вопрос. Вы знаете, что даже вот 500 лет назад то, что происходило, очень трудно подтвердить, да, так ли это было или нет. Нету никаких ни письменных свидетельств, нет никаких вообще, никак даже не датировать ничего невозможно. Ни радиоуглеродным методом, который, по сути, вообще не работает, радиоуглеродный метод. И, соответственно, дальше, чем 500 лет назад, я вообще мало что могу для себя, скажем так, уверенно подтвердить, потому что просто нет никаких свидетельств. Вы знаете, как мы вначале говорили, что слушаю я всех, но верю не всем, и все стараюсь проверять. Тяжело очень с этим, с достоверностью. Но все то мутное состояние нашего прошлого, которое пока до сих пор еще не проявилось, в том числе и какие расы, белые, там, желтые, красные, это нисколько ни на йоту не меняет моего понимания тех вопросов, о которых мы сегодня с вами разговаривали. Потому что я считаю, что есть вещи, которые просто являются фактом. Это наш язык, на котором мы говорим, глубина вот эта вот смысловая глубина корней языков, как нашего, так и, кстати, остальных языков. И исходя из этого, вот я свои выводы строю. Так что все, я больше ничего более внятного по образованиям рассказать не могу. Понятно. Дальше третий вопрос. Зачем, по вашему мнению, некая сила руками своих последователей уничтожает все природное и гармоничное на Земле, то есть чистокровных белых людей, лосей, медведей и прочее, а культивирует негармоничные формы жизни? Что хочет эта сила? Медленно зачистить все? Ну, это все очень просто. Ну, дело в том, что... Мы вот говорили сегодня про ведическое мировоззрение и мировоззрение, скажем так, англосаксонской культуры. Но я намеренно не углублялся дальше, потому что ведь за этим тоже кто-то стоит. В итоге корни-то уходят, конечно, я считаю, что далеко от Земли, от нашей, и все это проистекает оттуда. Есть, как у нас на Земле, противостояние правильного мироощущения и кривды, какой-то вот такой ложного развития паразитической направленности. Так оно и есть и в космосе. И мы просто являемся ареной действия этих мощных сил, как наш славянский мир, почему он получает явную поддержку и много поддержки, что неоспоримо, так и миры вот эти, которые созданы искусственно, скажем так, европейский, западноевропейского типа, они паразитируют здорово, и это проявляется в том числе и вот в таких вещах. И то, что мы не видим, другие силы тоже действуют. Я вот считаю, да. То есть эта сила преследует цели для которых она родилась, создана и живет, паразитировать, она так и делает. Вот она для этого уродует то, уродует все, потому что на уродстве паразитирует очень удобно. Понятно. Четвертый вопрос от Евгения. В своей статье «Золотой век. Гораздо ближе», часть 3, вы писали, что сейчас в российском обществе как бы веча, и мы можем избирать своих как бы князей. В Новосибирской области принимается закон об отмене прямых выборов. Теперь даже глава деревни, главу деревни будет назначать или покупаться. Игры в демократию заканчиваются? Хороший вопрос. Действительно, там было сказано в статье о том, что даже имея инструменты, которыми мы могли бы воспользоваться для проявления своей власти, мы зачастую склонны ей не пользоваться. Был сделан упор, конечно, на эту мысль именно. Но они сейчас, эти инструменты, не очень, конечно, богаты. Они есть, но не очень богато развиты. А действиями определенных лиц, конечно, они будут убираться со временем. Ну а что можно считать за такие же действия, введение вот электронных карточек тех же самых вместо денег? Это же кошмар. О каких потом, о каком проявлении собственной воли можно говорить, если ты будешь сидеть практически без... понятно, что тут говорить. Электронные деньги, электронные паспорта и так далее. То есть много таких телодвижений происходит, которые нас лишают существующих возможностей. Давайте препятствовать. Я вот лично этим постоянно занимаюсь. Хорошо. Дальше Аркуионон задает вопрос. Серию вопросов. Первый вопрос. Как узнать свое предназначение в этой жизни? Для чего родился? К чему стремиться? Это вопрос интересный. Меня, вот, кстати говоря, мучил не так давно. Еще я вот ходил, для чего же? Это же у нас поговорка была такая. Для чего человек живет? Философы западные не знали никогда, у нас в каждой деревне знали. Человек живет, чтобы найти себя. А как найти себя? А себя — это значит, что ты расти до такого уровня, когда у тебя твоя сущность срезонирует с твоим нынешним развитием, и тогда ты начнешь вспоминать свою прошлую жизнь. Но в этом вот и Трихлебов говорит, и многие другие тоже. То есть это было действительно такой тактической промежуточной целью для человека, это обеспечить себе в данной жизни определенный хотя бы уровень развития. Это первое. Но даже если ты... вообще сейчас редко кто этого достигает из-за такой вот нашей тяжелой действительности. Но даже если ты не достиг какого-то такого самосознания, что ты вспомнил свои жизни предыдущие, такой длинный путь свой осознал и знаешь, к чему двигаться. Но в конце концов, есть же обычная человеческая логика. Вот посмотрите, если, допустим, ты бульдозер, у тебя такой ков здоровый, железный, да? Вряд ли ты создан для того, чтобы танцевать балет. Наверное, для того, чтобы что-то крупное такое грести. И также с людьми. То есть у человека есть какие-то способности, какие-то таланты. Их нужно просто осознать, что они есть, и применять для, как я считаю, для достижения цели, для гармонии, лада вокруг себя, той сферы, до которой ты можешь дотянуться, то, что находится под твоим влиянием. Вот и все. И хотя балет бульдозеров я видел, устраивали танцы на бульдозерах, но все-таки в первую очередь они не для танцев созданы, это точно. Вопрос номер 2. Распространяется ли действие заповедей славянских богов на другие народы, желтый, красный и так далее? Например, на единую жену должен муж посягать, а иначе спасение вам не узнать. А в мусульманском мире распространено многоженство. Я считаю, что очень понятно это все. Если вот так вот не вдаваться... Вот можно ведь подходить к законодательству, а я вообще предпочитаю говорить о конах все-таки, а не законах. Закон – это то, что за гранью где-то там уже допустимого закона, это наказание. Если говорить о конах, то лучше бы нам не опускаться до уровня Талмуда и не трактовать без конца буквы и самые эти запятые везде, доходя до полного маразма. Здесь ведь нужно понимать цель. Ведь для чего-то эти коны писались. Всегда привожу пример, что например, речь идет о том, что по кону раньше надо было обязательно родить 16 детей. И говорю, а действует ли этот кон без конца, до скончания веков и пожизненно? Наверное, нет. Потому что, когда, например, произошла война, ну, даже самая, допустим, ядерная война, много очень населения погибло, и нужно восстанавливать, просто численность восстанавливать. Наверное, твоим долгом перед родом, в котором сущности твоих предков ожидают воплощения, наверное, будет родить, долгом родить как можно больше детей. И там речь может и 16, и больше. Но если, например, у нас сейчас на планете пока там 7 миллиардов человек, ну, будет у нас миллиардов 47. И мы будем продолжать свято выполнять коны 16 детях и каждый раз исполнять. Это что, самоубийцы, что ли? То есть ко всему же надо подходить здраво. И в свое время, в каждое свое время есть свои задачи и цели главные. Вот их и следует выполнять. Мне кажется, так. А теперь это же непосредственно говорится о многоженстве. Если у нас в войну в первую очередь гибнут мужчины, то неужели же это такая непреложная заповедь, что ради нее можно похоронить целый народ? Ну, не вытянет. Не вытянет. Вот есть такое понятие, что должна быть ядро, ядро народа должно быть. Оно должно составлять не менее там, дай бог памяти, боюсь соврать, там не менее, что ли, 100 тысяч населения, чтобы было чем размножаться. И вот представьте, что это число критически минимальное, и мы вводим эту строгую заповедь, и строгая одна жена, соответственно, мужчина способен раз в 10 больше обеспечить размножение населения, увеличение численности, а он закрывает эту возможность и делает только то, что вот с одной женщиной можно сделать. Все, и мы народ губим. Это что, того стоит? Да я думаю, нет. То есть сейчас-то понятно, что сейчас в арабском мире это тоже воспринимают как догму, что вот многоженство, все, это нормально, там и так надо жить. Но на самом деле просто всему свое время. Вот такой ответ. Надо еще не забывать, что все-таки в арабском мире, да, там разрешается иметь нескольких жен, но при этом человек, муж обязан обеспечить всех одинаково, и поэтому, если вы внимательно посмотрите на арабский мир, вы поймете, что многие там никогда даже на двух жен не посягают, не то чтобы там на четырех. Это тоже надо все учитывать. Там есть определенные нюансы в том, что если вы исполняешь вот это вот разрешение нескольких жен иметь, то в этом случае ты должен их обеспечивать. А мы знаем, что арабский мир, за малым исключением, это не самый богатый мир, и там немногие себе могут позволить каждой женщине, каждой своей жене давать одинаковые условия. То есть свой дом, количество определенной утвари, точно такое же, одежды, внутри хозяйства чего-то и так далее, и тому подобное. Это тоже надо учитывать все. А что же касается вот этих всех заповедей, ну, во-первых, мы сейчас находимся в военных условиях, как мы выяснили. На нас весь англосаксонский мир, как говорит Алексей, он окрысился, и их задача уничтожить нас не потому, что у нас коммунизм или социализм, или еще какой-то изм в современном понятии, а просто потому, что мы славяне, славянский мир, русский мир. И даже те народы, которые себя к славянскому миру не причисляют, они так или иначе в русском мире находятся. И неважно, какой национальности вы себя причисляете, когда вы оказываетесь за границами России, вас называют все равно русский. Вот это надо понять, что все равно мы все русский мир. Есть какие-то нюансы, но все равно мы все русский мир. У нас очень много того, что вот, почему нас определяют на Западе. Так вот, поскольку сейчас идет война и против нас все окрысились, то вот эта заповедь о том, что нужно иметь как минимум 9, как правильно сказал Алексей, еще больше детей, она сейчас наиболее актуальна для каждого. Но помимо всего, это отвечает на второй вопрос Аркуинона, еще помимо этой заповеди существует некая поправка, о которой тоже Алексей сказал, но ее не назвал. Это когда война и когда уменьшилось количество населения и нехватка мужчин. В этом случае не то чтобы мужчина имеет право, а он обязан увеличивать количество детей за счет того, что будет брать в жены и не только одну жену. Вот эта поправка, она всегда существовала. И вот здесь здравомыслие должно включаться, как и в одном случае, так и в другом. Ну, поэтому, если вы не исполняете долг перед родом иметь 16 детей, например, и вы видите, что нехватка реальных мужчин и количество населения уменьшается, то в этом случае вы обязаны предпринять все возможное для того, чтобы рода пополнились. Да, Алексей, извини, продолжай. Да, я еще хотел сказать, что мы же ведь не думаем, что жены насильно будут браться, правильно? Они ведь, в общем, собственно, должны быть как-то с этими заповедями согласны, да? Если мы собираемся, мы же не потащим их насильно там куда-то продолжать род-то. Если мы это добровольно делаем, так, соответственно, я тогда вообще не понимаю, в чем сложность. Есть две женщины, которые обе согласны. Есть мужчина, который согласен. Тут же как раз и долг, который он должен выполнить. Кто между ними стоять-то будет? Это женщина строгая из ЗАГСа, что ли? Ее что, мы когда-то слушали разве? Поэтому в общем, тут нужно понять, что я никому ничего не призываю, никого не призываю и ни на чем не настаиваю, но просто есть такие поправки, которые, если использовать здравомыслие, они должны применяться в этом мире. Хотите вы это или не хотите, а вот применять или не применять и как применять, это уже зависит от каждого из вас. Да. Давай следующий вопрос, номер 3. Как взять ответственность за свои деяния на себя, если до сих пор не прошел обряд именоречения? Нет жреца или волхва, кто бы мог совершить обряд? Ведь, по сути, получается, что мои родители до сих пор отвечают за допущенные мной ошибки и неблаговидные поступки, а значит, на них наваливаются болезни и страдания. Хочется как-то облегчить их участь. Вот попробуй ответить на этот вопрос, Алексей. Да нет, ну ответить-то несложно. На самом деле люди немножко путают, путают условности и реальность. Вот, знаете, я могу пример привести. Вот есть ребеночек. С какого момента ребенка следует приучать собирать игрушки самого? То есть ему позволить самому собирать игрушки и заставить, чтобы он эту обязанность выполнял. С 3 лет, с 5, с 7. На самом деле с того возраста, с которого он способен сам их разбросать. Вот мало кто это понимает. На самом деле у нас наши обязанности, ответственность, они наступают вовсе не когда нам пришло какое-то время, срок, или когда нам дали какое-то особое там имя, или когда медальку повесили, или посадили в кабинет с табличкой. Автоматически наша ответственность наступает тогда, когда мы способны проявить свои возможности. Вот и все. Вот если мы можем... Ну вот простой пример тоже. Вы идете по берегу реки, крутому, обрывистому, внизу тонет человек. И вот вы не можете спуститься. Берег настолько крут, что не прыгнуть, не спуститься вы не способны. Ну, примем такие условия. А есть ли на вас ответственность за то, что он утонул? Нету. Жалко, да, скорбно, но ответственности нет. А если в этот момент у вас была в руках веревка, которую реально можно было кинуть, дотянуться, есть ли на вас ответственность? Есть. Так вот, веревка – ваши возможности. И так в жизни происходит везде. Есть ваша сфера действия, влияния, которую вы вот достигли. Все, у вас появилась ответственность в рамках ваших возможностей. Все очень просто, очень. А когда речь идет об обряде именоречения, об условности перехождения вот этой ответственности от одного на другое, это просто условности, которые все время волхвы вводили для людей, которые не очень-то соображали. Ведь понимаете, что бывали очень тяжелые времена, когда люди просто выживали, и им нужны были вот эти простые правила для того, чтобы они не заморачивались. Просто чтобы они не скотинились, а чтобы жили как люди. Хотя они и не понимали, зачем и для чего. Они просто не всегда даже способны были это понять. Но извините, мы сейчас с вами все практически имеем образование. Мы грамотные, начитанные люди, почти все. Так давайте уж, в принципе-то, соображать и отходить от дремучего невежества и каких-то догм и понимать, зачем все это делалось. Вот и все. Еще надо понимать, что в 12 лет человек в древности получал от такое понятие, становился, вернее, совершеннолетним, а получал он или не получал какое-то имя общинное или свое потаенное, это уже другой вопрос. Что же получается, если в 12 лет уже прошли, и вы не получили имя наречения, то в этом случае вы не будете нести ответственность за свои дела, кто-то будет за вас другой нести? Нет, наступает момент, когда у вас поменялись молочные зубы на коренные. Вот хотите вы это, не хотите. Это происходит у каждого человека. И неважно, назвали вас или не назвали, зубы уже другие. И вы должны уже другую пищу есть. Вот то же самое и здесь. Наступил определенный период в вашей жизни, исполнилось вам определенное количество лет. Все использует тот багаж знаний, который вы получили раньше. И вы уже несите ответственность на себе. Наступит следующий этап, значит, будете нести новый, новое какое-то количество обязанностей, используя то, что набрали до этого. Так что имя наречения – это одно, а ответственность – это другое. И когда вы считаете, что без имя наречения вы перекладываете ответственность на кого-то другого, я считаю, что вы ошибаетесь. Я бы еще хотел добавить, что вот, конечно, эти обряды по имени наречению и многие обряды, которые у нас проводились, это очень хорошая вещь. Я не хочу сказать, что это «вот, да бросьте этой ерундой заниматься». Вовсе нет. Это именно хорошая, культурная, правильная система. Ей можно и нужно пользоваться, но она все равно не устраняет жизненных реалий, она только помогает лучше проходить эти пути, и все. Хорошо, и вопрос номер 4. Из заповеди Бога Сварога: не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи дара от Бога, и за деяния добрые ваши, ибо пропадает дар Божий вам данный, и не молвит никто, что благое творите. Что значит деяние доброе ваше? Если я, например, буду вырезать деревянные ложки и продавать их, это доброе деяние? А то, что беру плату за свою поделку? Нет, тут, я думаю, речь о другом. Я думаю, здесь речь о даре другом, о том, как у христиан же то же самое есть. Даром получил, даром отдавай. Как у нас сейчас исповедь, ты принимаешь же за деньги, да, в курсе. А вроде как бы грехи отпускают, дар-то Божий, а деньги берут. Поэтому здесь речь о тех вещах, например, лечить человека. Вот я знаю, что это, конечно, особенность, на которую способен не каждый по своему уровню развития и по возможностям прокачивать вот эти энергии, потоки эти, для того, чтобы помочь людям со здоровьем, например. И многие даже не представляют вообще, как у них это получается. То есть это действительно дар. Так вот, можно ли за такой дар брать деньги прямо по расценкам? Думаю, что да, действительно, такой дар отнимется, если таким образом его использовать. Вот здесь, скорее всего, речь об этом. Труд – это труд. Ремесло – это ремесло. Но дар от Бога – это что-то другое. Здесь уточнение по третьему вопросу пришло. Это в явном мире, а я имел в виду энергетическую составляющую. Дело в том, что энергетическая составляющая, она всегда от физиологической тоже так или иначе зависит. И зависит от вашего возраста и того багажа знаний, который у вас есть. Поэтому если вы все просто привязываете к энергетическому, не учитывая физическое, то это, мне кажется, очередная ошибка. Необходимо понять, с определенного момента человек берет полную ответственность на себя. Алексей, пожалуйста, если что-то, поправь меня, если я не прав в чем-то. Это уже ответ был, да, вот ваш? Да, я уже решил так ответить, потому что вот здесь... Нет, но люди почему-то считают, что на энергетическом уровне происходит что-то другое. Так, ну, извините, человек, он существует одновременно на всех уровнях. Его физическая составляющая, его там эфирная, астральная, ментальная, там какие там есть все составляющие сущности, это ведь целая вещь. И он действует всей своей сутью. Как там что-то одно от другого можно отделить? Я не понимаю. Вопрос-то как бы все равно. Действуешь на физическом уровне, получаешь развитие своих структур на других уровнях и обратно в том же направлении. Все это действует. Непонятно. Так, еще вопрос. Может ли в течение жизни одного человека меняться группа крови? Например, была вторая при рождении, а в возрасте 45 стала первой. Вопрос вообще интереснейший. К сожалению, я на этот вопрос к квалифицированно ответить не могу. Во-первых, у меня на памяти нет таких случаев. Ну, возможно, они и были, но у меня их нет. Я не помню такого случая, неизвестно мне. Ну, теоретически, черт его знает, может и возможно такое. Но какой будет и в этом смысл? Дело в том, что у них сейчас группы крови, вот о чем мы говорили про группы крови, там, они отличаются тем, чем они отличаются собственным неприятием. Вообще странные люди, и вот у нас эти ученые и медики, они определяют группы крови по тому признаку, будут ли они друг с другом входить в конфликт. Вот, допустим, вторая и третья войдут друг с другом в конфликт. Они смешаются, образуются там нежизнеспособные вещи, и там начинается, в общем, погибать человек начинает. А вот к первой все остальные клеятся. И я вот не понимаю, если первая группа крови, у него была вторая, которая изначально конфликтовала с третьей, четвертой, то есть у нее были антигены соответствующие. Вот. И вдруг она стала первой. То есть эта группа крови избавилась от каких-то своих антигенов. Ну, я знаю, что в течение жизни у человека может многое меняться. Но может быть, как какой-то нонсенс можно и такую принять. Наверное, в жизни что-то такое может происходить. По крайней мере, я смысла этого действия для себя на данный момент оценить не могу. Понятно, давай дальше. Сергеичев Роман. А может, не язык объединяет, а образ мышления? Это в самом начале был вопрос, когда мы говорили, что язык – это, в общем-то, основа основ. Язык, не язык, а образ мышления. Вы знаете, что у нас мышление, оно строится на образах, а образы записаны в корнях языков. Очень трудно человеку, вообще человеку, построить какой-то образ, если изначально в его основном наборе, в его базе данных нету этого образа. Его не с чего, если сложить, то он никак у него не получится. А у нас воображение, оно работает тоже как конструктор. Оно строит именно знакомые вещи. А эти вещи, откуда он знает сознание? А вот с детства оно смотрит, а ему родители говорят, это ложка, это кроватка, это воздух, там, вот, это лягушка. И у него вот этими корнями, корни эти, буквы, звуки, они сшиваются в подсознании ключами с образами. И вот эта система, понимаете, эта система, она неотъемлемо работает с корнями слов в языке. Вот в чем смысл-то. Вот почему люди, например, думают по-русски, они себя одним образом ведут. Думают на английском языке, они ведут себя по-другому. Поэтому здесь язык привязан очень жестко. А поскольку образы в вашей голове контролировать никто не способен, то Академия наук запросто способна контролировать тот язык, на котором вы говорите. Ну, например, букву «ё» убрать там, еще чего-нибудь. Угу. Поэтому все-таки язык. Языком это работает в этом направлении. Понятно. Так, дальше. Колоброд задает вопрос. А что такое тогда родовая память и где она находится? Угу. Вот. Родовая память. Вот, к сожалению, вроде говорят, что вся информация о строении тела, она находится в геноме. То есть в ядре клетки находится набор хромосом, который содержит полный геном. Но ведь то, что расшифровали, как говорят, это только десятая часть, маленькая генома, а остальное считается мусорными генами. Вот почему мусорные гены? Потому что не удается привязать эти гены к... То есть эти родовые ключи привязать к каким-то конкретным физическим показателям туловища, которые они исследуют. Но вот, скорее всего, там содержатся как раз какие-то вот эти вот... Содержится какая-то эта родовая память. Но есть ведь тоже разные вещи. Например, человек от рождения получает способности там быстро бегать, например, или у него крепкие руки, там у него высокий рост. Это же чистая биология, она совершенно понятными генами формируется. Но когда начинается речь о том, что человек склонен, например, к сожалению, он неравнодушен там, к чужому горю, например, и так далее, это-то откуда взялось? Вроде никто не воспитывал, у него есть. То есть черты такие характера. И вот это тоже вроде бы считай, можно считать, что это родовая кровь. Да, это родовая кровь дает, но она записана где-то в тех генах. И чаще всего не на физическом уровне это уже записано. Как и тело, так и генофон человека, он записан же тоже на нескольких уровнях. Там и на эфирном, и на астральном. Вот. Но еще интереснее то, что иногда, когда человек вспоминает свои прошлые жизни, многие считают, что это родовая память. Но это-то как раз память-то не родовая, а память сущности, память души. И она, по идее, к роду-то не всегда имеет отношение. И это надо отличать. То есть, когда человек вспомнил, у него такие проблески из своих прошлых жизней, то это уже имеет отношение не к поведению, не к характеру его, а именно к совсем другим вещам. Вот так. Так, понятно. Следующий вопрос. Соведущий говорил о цели, какова же она? Какова общая и в то же время для каждого своя цель? Ну, мы об этом, наверное, уже поговорили, поэтому если только уточнить что-то. В общем, только об этом и говорили. Еще раз повторюсь. У нас наши предки все называли буквально. Буквально. Вот что видели, то и называли. Я много раз убеждался в их мудрости и в их такой основательности. И то, что они назвали вещь, которой стремились всегда целью, говорит о том, что они хотели сделать мир вокруг себя целым и ладным. И именно так назвали это. Вот и все. И поэтому они таким образом строили свою жизнь. Такова цель каждого человека. Ну, а раз народ и государство имеют больше возможностей, то, естественно, у них и задачи покрупнее. И мы их распространяем на всю землю и на всю сферу влияния, которую вообще наш славянский мир имеет. Вот и все. Угу. Дальше здесь реплика, свое видение. Я ее пропущу, потому что время уже достаточно много. Далее Аркуенон пишет: «Но ведь у разных людей разная мощность воздействия на окружающий мир. Кто-то может только маленький его фрагмент изменить, себя, свою семью. Другой может облагородить участок экопоселения, куда перебрался из города. Но ведь многие вообще пассивны. Куда их ведут пастухи, туда и бредут покорно». Ну да. Ну так и в чем вопрос? Так и есть. Что тут можно прокомментировать? Посожалею только. Вообще человек это недостойно просто так брести, как овца. Ведь у него возможности-то другие. Он сам лишает себя этих возможностей. Это тот вопрос, когда мы говорили о людях, более посвященных в мировую политику. И вот тогда вот как раз, видимо, этот вопрос и родился. Что одни могут влиять на что-то большое, у них мощность воздействия большая, а другие на что-то маленькое, у них мощность воздействия малая, кто-то вообще пассивный. Но это больше, я считаю, что это реплика, нежели чем вопрос. Да. Так, далее, Колоброд. Задача англосаксов и их хозяев не дать людям выполнить свое предназначение, а значит, взрастить свою душу, живя по божественным космическим правилам, с которыми каждый из нас с ними согласился, иначе сюда не пришел бы. Современный образ: тебя никто не возьмет в любую игру, пока ты не примешь ее правила. Что скажешь? А что такое сказано было современный образ тебя? Это как сейчас происходит в мире? Это, видимо, было здесь написано: если ты оказался на этой земле, то прежде чем здесь оказаться, ты был посвящен в те правила, которые на этой земле действуют. Иначе сюда тебя не пустили. То есть воплощение не состоялось бы. А раз ты принял правила, то значит уже нет чего здесь дергаться, выступать, ты знал, во что идешь. А подтверждением тому вот и существует современный такой образ. Угу. Тебя не берут в игру, если ты не знаком с правилами. Ну, садишься там играть в какую-то игру или входишь в какую-то команду. Если ты не знаешь правил игры, в которой собираешься участвовать, тебя в команду не возьмут и за стол, например, не пустят. Ну, в том-то и дело, что нам правила, если кто-то и рассказал там где-то, то сейчас-то их почти никто не знает. и этим умело пользуется. Да, но там-то рассказали, ты уже знал, что здесь тебя будут обманывать таким образом, а тебе не будут рассказывать здесь. Там-то ты об этом узнал, и ты ввязался в игру, вошел сюда для того, чтобы закрылись двери, и все знания, которые были там, на время там и остались. А ты здесь вот так вот оказался свеженький, чистенький, готовый к каким-то... Вот с этим я могу согласиться, что да, ну хвала нам и честь, раз мы ввязались в это дело. Теперь давайте не посрамим, как говорится, зачем сюда пришли. Все понятно, что от нас многие знания и видения это закрыто сейчас. Ну, действительно, если мы сюда втянулись, ввязались, ну, наверное, было на то и наша воля в какой-то мере. И наше знание, куда мы втянулись. Но это же не значит, что мы ничего не будем делать теперь. Действовать-то мы будем. Ну, конечно, для этого и существуют различные учителя, различные... Да что говорить, вот и радио для этого создано, для того, чтобы напоминать, друзья мои, в общем-то, мы хозяева своей земли. Если мы здесь оказались, это не просто так. Необходимо что-то делать для того, чтобы соответствовать тому, для чего мы здесь находимся. Ну что ж, переходим уже в заключение. Мы в заключении нашей программы, в конце, как правило, мы подводим итог и желаем что-то хорошее нашим радиослушателям. Вот, пожалуйста, от себя что-нибудь скажи хорошее и подведи итог сегодняшней нашей передачи. Ну, хорошее. У нас очень много хорошего. Нам постоянно не дают провалиться и какие-то наши погрешности, которые мы не можем вырулить нормально, счастливейшим образом разрешаются. Поэтому... Положение у нас сейчас хорошее, перспективы светлые. Я с каждым годом все время вижу улучшение ситуации в нашем мире славянском и вообще в мире. Несмотря на то, что кажется все горячее и горячее и страшнее, а на самом деле я вижу, что вот корни, основы вот этого всего паразитической системы, они рушатся, они как бы деградируют. И как раз сейчас проявляются такие просветы на небе, когда мы можем вот... Мы сейчас с вами уже об этих вещах разговариваем. Года три назад я даже себе не представлял, что можно так вот эти вещи именно обсуждать. Что я хотел бы пожелать? Я хотел бы пожелать всем обрести вот просветление именно знанием, осознанием, что мы, где мы, и что мы в данный момент делаем, и что будем делать. И чтобы вот это вот осознание, оно сделало нас более цельными, потому что человек, даже самый добрый, самый чувствительный, самый такой благодатный из себя, если у него недостаточно воли или недостаточно разума, ну, ему очень легко управлять. Обычно его обманывают очень быстро и сразу. И нам, чтобы быть счастливыми, соответственно, цельными, сильными людьми, чтобы соответствовать высокому званию своему, человека, хотя бы как человека, как минимум. Я уж не говорю про человека славянского мира. Нам надо все-таки обрести вот это вот просветление, узнать, не просто почувствовать, а еще и узнать. Вот что хотел бы пожелать. Хорошо, благодарю тебя. От себя хочу закончить эфир следующим. Очень часто приходится сейчас слышать, что ведическая культура, или кто-то называет родноверием, или кто-то называет язычеством, это все искусственно поддерживаемые течения иностранными структурами. Кто-то называет госдепом, кто-то еще как там называет. И это все настроено на то, чтобы разрушить Россию, разрушить славянскую нашу державу и так далее. Но теперь давайте посмотрим, на чем строится ведическое миропонимание. Это крепкая семья, это здоровые дети. Это не просто дети, их количество, а это воспитанные дети, которые умеют мыслить, умеют думать, умеют делать что-либо своими руками, которые заботятся не только о своем роде, а и об окружающих людях, которые любят природу, которые не употребляют алкоголя, не употребляют наркотиков, не сквернословят, уважают старших, почитают своих пращуров, которые заботятся о единой целостности всех родов, которые здесь живут, чтобы был мир. Почему приписывают эту дрянь? Может быть, наоборот, те, которые говорят о том, что вот эти все движения рассчитаны на разрушение России и других славянских государств, может быть, они, наоборот, играют на стороне тех самых, о ком говорят. Вот об этом надо подумать. То есть сравниваете между тем, что было, что есть и к чему что стремиться. И тогда, может быть, все станет на свои места. А не просто так хватайтесь за то, что вам кто-то сказал где-то, и вы в это поверили, даже не проверяя, не анализируя. Включайте здравомыслие. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю, Алексей, за то, что ты принял участие, много что рассказал. Напомню, что 15 апреля 2015 года, среда, мы говорили о пробуждении славянского мира. И в заключение, опять же, вернемся к военной теме. Мне хочется поставить очень известную песню, которая, наверное, многим будет дорога и понятна. Желаем всего самого доброго. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. все нужно, все важно.